тем летом, когда Айзеку еще не было 12, тем летом, когда с неба стали падать звезды, он обнаружил, что может различать стороны света с закрытыми глазами. Айзек жил на окраине великой внутренней пустыни, на материке под названием Экватория, на планете, соединенной с Землей непостижимой волей существ, которых называли гипотетиками. Люди присвоили этой планете множество возвышенных мифологических или сухонаучных имен, но в обиходе она звалась попросту «Новым Светом» на всех 100 с лишним земных языках, или опять же «Экваторией» по названию самого густозаселенного континента. Все это Айзек знал от своих учителей. Он жил в поселке, состоявшем из кирпичных и глинобитных строений, вдали от городов. Кроме него ни одного ребенка в поселке больше не было. Люди, с которыми он жил, предпочитали селиться вдали от мира. Они были особенными, не такими, как все. В чем состояло их отличие, они затруднялись объяснить. Айзек тоже был особенным. Так ему часто говорили. Но самому ему не очень-то в это верилось. Он не чувствовал себя каким-то особенным. Скорее, наоборот, самым что ни на есть обыкновенным. Иногда взрослые, особенно доктор Двали и миссис Рэпка, примечание, фамилии, избранные автором не случайно, Двали, ученый грузинского происхождения, внесший значительный вклад в современные космологические представления, Рэпка совместно с Паундом осуществил первый в земных условиях эксперимент, подтвердивший замедленное течение времени в поле тяготения, 1960 год. Конец примечания. Спрашивали, не одиноко ли ему? Нет. Он не страдал от одиночества. Ему всегда было чем заняться. Чтением, просмотром видеотеки. Он учился и усваивал знания в своем собственном ритме, размеренном и неторопливом. Как он догадывался, это по каким-то причинам огорчало его наставников. Книги, фильмы и уроки занимали все его время, а когда их почему-либо не было, оставался сам мир экваторианской пустыни. Мир, сделавшийся его безмолвным и бесстрастным другом, серо-зеленые и коричневые горы, обступавшие безводную равнину, вздыбленный ландшафт из скал и песка. Здесь мало что росло. Дожди бывали только в начале весны, да и то нечасто. В сухих оврагах попадались непритязательные растения с прозаическими названиями «огурец бочковатый», «вьюн кожистый». Во внутреннем дворе поселка были высажены образцы местной флоры, нахохлившиеся кактусы с фиолетовыми цветами, высоченные вечносерки, улавливающие влагу из воздуха, чьи соцветия напоминали паутину. Иногда старик по имени Радж поливал этот сад из помпы, труба которой уходила глубоко в землю. Воздух тогда наполнялся стойким запахом минерализованных вод, и он был слышен за километры. В дни полива горные землеройки принимались рыть норы под оградой и уморительно кувыркаться на плитках двора. В начале того лета, когда Айзеку еще не было 12, его дни текли умиротворенно однообразно, как и все прежние годы. Но однажды это дремотное блаженство было нарушено появлением в поселке старушки, пришедшей из пустыни. Самое удивительное, что она пришла сюда пешком. В тот день Айзек решил немного прогуляться. Он дошел до предгорья и забрался на гранитный уступ, возвышавшийся над пустыней, как нос корабля над поверхностью моря. Полуденное солнце раскалило горы до палящего, обжигающего жара. Айзека спасали от солнца только широкополая шляпа и белая хлопчатобумажная рубашка. Он присел под кромкой скалы, где еще оставалась тень, и стал смотреть на горизонт. В глазах рябило от ходячего волнами горящего воздуха. Одиноко и неподвижно он качался на этих волнах, ощущая себя никем среди ничейных каменных морей, когда появилась она. Вначале показалась точка на немощеной дороге, ведущей к далеким горам, куда взрослые ездили за едой и всякими хозяйственными мелочами. Она двигалась медленно, или так ему казалось издали. Прошел почти час, прежде чем Айзек сообразил, что это женщина. Потом рассмотрел, что это довольно старая женщина с рюкзаком на плечах, в белой накидке и шляпе, идущая уверенной, но странной, какой-то кукольной походкой, широким шагом. Дорога проходила совсем рядом со скалой, почти под ней, и Айзек, не желая быть замеченным, хотя он сам не смог бы сказать почему, скользнул за валуны и пригнулся, как только старушка приблизилась. Он закрыл глаза и представил себя под толщей земли, на которой он сидел. Ступни старухи щекотали кожу пустыни, как жук, ползущий по телу спящего великана. И следом возникло еще одно ощущение, спящего где-то глубоко под землей на западе и ворочающегося во сне огромного бегемота. Женщина замедлила шаг у кромки скалы, словно приметила мальчика в его укрытии. Айзек не мог не расслышать перемены в ее шаркающей походке. Хотя, может, она просто решила на ходу попить воды из фляги? Айзек замер без движения. Этим умением он владел в совершенстве. Шаги возобновились. Айзек осторожно выглянул наружу. На песчаной тропинке, ведущей к утесу, были хорошо заметны его петляющие следы, но старушка ушла уже далеко. В полуденном свете ее ноги отбрасывали карикатурно кривые тени. Как только он посмотрел ей вслед, она тотчас остановилась и оглянулась. На секунду их глаза словно встретились. Айзек тут же нырнул обратно. Неужели она его все-таки заметила? Он был поражен быстротой и прицельностью ее взгляда. Он долго еще отсиживался в своем укрытии. Солнце уже клонилось к вершинам гор. Он прятался не столько от старушки, сколько от себя самого, как рыбка в заводе своих мыслей и воспоминаний. Старушка остановилась перед оградой поселка и немного помедлила, прежде чем раскрыть ворота. До самого наступления сумерек Айзек вглядывался, не выйдет ли она обратно. Но она все не выходила. Значит, она останется? Доктор Двали в таких случаях представлял Айзека всем новым жителям. Наверное, представит и сейчас, возможно, за ужином. В поселок очень редко приходили посторонние, а те, что приходили, обычно оставались. Айзек принял ванну, переоделся и пошел в столовую. Каждый вечер здесь собиралась вся община, все 30 человек. Завтраки и обеды каждый готовил себе сам, когда пожелает. А вот ужины по традиции были сущими, всегда многолюдными и шумными. Айзеку нравилось слушать разговоры взрослых, хотя он мало что в них понимал, если только речь не шла о самых простых вещах. Чья очередь ехать в город за продуктами? Как починить или подправить крышу? Но чаще, поскольку почти все взрослые были учеными-теоретиками, разговор касался абстрактных материй. Детали этих дискуссий Айзеку почти ничего не говорили, но он каким-то образом улавливал общий смысл. Говорилось о времени, о звездах, о гипотетиках, о биотехнологиях, эволюции и трансформации. Хотя все эти беседы обычно вертелись вокруг понятий ему недоступных, за ними ощущалось присутствие чего-то особенного, высокого. Споры о том, стоит ли называть гипотетиков «они» и говорить о них как о мыслящих существах, или же это стихийный физический процесс огромных масштабов, нередко переходили в ожесточенные дебаты. Философские концепции яростно атаковались и защищались, словно укрепленные рубежи, словно в недоступной близости разбиралась и снова собиралась Вселенная. Но сегодня было непривычно тихо. за ужином присутствовала новая персона, старушка из пустыни. Айзек, пристроившись между доктором Двали и миссис Рэпко, украдкой наблюдал за ней. Она же как будто не обращала на него никакого внимания. Как только представился случай, Айзек постарался получше ее рассмотреть. Она была еще старее, чем ему показалось вначале. Темнолицая, морщинистая, с глубоко запавшими, но ясными и светлыми глазами. Волосы жидковатые, коротко остриженные. Руки бледные, исхудавшие. Казалось, даже ей не так-то просто справляться с ножом и вилкой. Она сменила прежний пустынный наряд на другой. Примерно такой же, как у остальных обитателей поселка. Джинсы и бледно-желтая рубашка. На ней не было никаких украшений. На сгибе локтя виднелся кусочек ткани, прихваченный хирургическим бинтом. Стало быть, миссис Рэпко, исполнявшая в поселке обязанности врача, уже взяла у нее анализ крови. Таково было правило для всех новоприбывших. И как только ей удалось отыскать вену в этой засохшей руке, зачем вообще нужны анализы крови, думал Айзек? Что с их помощью узнают, и удалось ли миссис Рэпко и теперь узнать то, чего она хотела? Гости не уделялось особенного внимания. Она принимала участие в общей беседе. Но беседа эта была как бы ни о чем, словно никому не хотелось посвящать незнакомку ни в какие здешние тайны, пока ее не признают вполне своей, не поймут и не удостоверятся, кто она такая. И только когда с ужином было покончено, а на длинном столе появилось несколько кофейников, доктор Двали представил ей Айзека. «Айзек, это Сьюлин Муа. Она проделала огромный путь, чтобы познакомиться с тобой». Мальчик, потупившись, смотрел в стол. «Огромный путь? Со мной?» «Привет, Айзек», — сказала женщина. Он ожидал услышать какое-то хриплое карканье, а вместо этого услышал ласковый, хоть и чуть жестковатый, но главное, он сам не мог понять откуда, знакомый голос. «Здравствуйте», — сказал он, по-прежнему избегая ее взгляда. «Зови меня Сьюлин, ладно?» Он осторожно кивнул. «Думаю, мы подружимся», — сказала она. Конечно, он не сразу рассказал ей о своей способности, недавно обнаружившейся, угадывать стороны света с закрытыми глазами. Он ни с кем этим не делился, ни со строгим доктором Двали, ни с куда более мягкой миссис Рэпко, боясь, что это тотчас же станет предметом расспросов и тестов. Новая жительница поселка Сьюлин Муа взяла за правило приходить к нему каждый день после уроков перед ланчем. Вначале эти визиты вызывали у него нешуточный страх. Он был снисходителен и побаивался возраста Сьюлин, зримых примет ее старости. Но она держалась с ним неизменно дружелюбно и деликатно, относилась с пониманием к его неразговорчивости, почти не задавала, в отличие от всех, неловких и назойливых вопросов. Как-то раз она спросила: «Тебе нравится твоя комната?» Он предпочитал одиночество, поэтому ему выделили собственную комнату, маленькую, зато не перегруженную мебелью, на втором этаже восточного крыла самого большого из четырех домов. Ее окно выходило в пустыню. Айзек попросил поставить себе письменный стол у окна, а кровать у противоположной стены. Ему нравилось держать открытым окно по ночам, чтобы ощущать, как сухой ветер касается простыни и кожи. Он любил запах пустыни. «Я выросла в пустыне», — сказала Сьюлин. Косой луч солнца из окна освещал ее сбоку. Рука, щека и ухо казались вырезанными из пергамента. Она говорила почти шепотом. «Здесь?» «Нет, не здесь, но в очень похожей пустыне». «А почему вы оттуда уехали?» «Хотелось побывать в других краях», — сказала она, улыбнувшись. «Тогда мне это казалось важным». «А теперь вы будете жить здесь?» «Да, теперь да». Она нравилась ему, но ему было по-прежнему не по себе от ощущения того, что есть вещи, которое нельзя ни с кем обсуждать. Он ничего не мог с этим поделать, поэтому просто сказал: «Я не знаю, чего вы ждете от меня, но боюсь, что не смогу вам дать этого». «А чего, по-твоему, я жду?» «Не знаю. Все от меня чего-то ждут. И доктор Двали, и остальные. Раньше они меня все время спрашивали, что я думаю, что чувствую, просили объяснить разные вещи в книжках, но им не нравились мои ответы. В конце концов, его перестали расспрашивать, как и брать у него анализы крови и предлагать всякие психологические тесты». «Для меня ты хорош таким, какой есть», — сказала Сьюлин. Ему хотелось ей верить, но он не знал. Она преодолела пустыню, не испугавшись ни жары, ни насекомых, ни раскаленных камней, и все ради него? Зачем? Он этого не понимал и не мог поэтому открыться ей и впустить в свой мир. Его учителями были все взрослые в поселке. Некоторые относились к нему более внимательно и терпеливо, некоторые менее. Миссис Репка учила его основам биологии, мисс Фишер — географии Земли и Нового Света, мистер Ноотни рассказывал о небе, о звездах, об отличии звезд от планет, доктор Двали занимался с ним физикой, наклонные плоскости, закон обратных квадратов, электромагнетизм. Айзек помнил, с каким изумлением в первый раз увидел, как магнит притягивает ложку. Вся планета обладает силой притяжения. А какую роль играет в этой ее силе каждый отдельный камешек? Айзек только-только начинал понимать смысл ответов доктора Двали. Прошлым летом доктор Двали показывал ему компас. Он сказал, что планета — это тоже магнит. Ее сердцевина, состоящая из железной руды, ведет себя как вращающийся сердечник. Этим и объясняется существование силовых линий, ионосферы, защищающие от губительного солнечного излучения, полюсов северного и южного. Айзек попросил дать ему на время компас. Это была внушительных размеров военная модель земного изготовления. Доктор Двали охотно согласился. Поздно вечером у себя в комнате Айзек поставил компас на стол и повернул его так, чтобы красный конец стрелки совпал с буквой «Н». Затем закрыл глаза и принялся кружиться. Остановившись, подождав, пока пройдет головокружение, и не открывая глаз, он явственно услышал послание мира, ощутил собственное положение в нем, ориентацию, разрядившую непонятное внутреннее напряжение. Тогда он поднял руку и открыл глаза, чтобы удостовериться, куда она указывает. Ему открылось многое, больше не имевшее отношения к физике. Три вечера подряд он с успехом повторял этот опыт, и каждый раз оказывалось, что его рука указывает практически туда же, где находится буква W на компасе. Он делал так множество раз, еще и еще. Должен был вот-вот начаться ежегодный метеоритный дождь. Айзек решился, наконец, поделиться со Сьюлин Муа своим невероятным открытием, не дававшим ему покоя. Метеоритный дождь бывал в конце августа. В этом году он ожидался 34 числа. Месяцы в Новом Свете носили по традиции те же имена, что земные, но были чуточку подлинней. На западном побережье экватории август означал окончание бархатного сезона. Рыболовные суда доставляли последний улов с северных промыслов, чтобы успеть вернуться в порт Магеллан до начала осенних штормов. Здесь, в пустыне, августовская пора приносила с собой разве что ночную прохладу. Времена года в пустыне Айзек определял по характеру ночи, поскольку дни почти не отличались друг от друга, а вот ночи зимой бывали колючими, пронизывающе холодными. Постепенно Айзек подружился со Сьюлин Муа. Не то чтобы они больше стали разговаривать или говорить о чем-то важном. Сьюлин была такой же немногословной, как и Айзек. Но она сопровождала его в прогулках по горам, демонстрируя ловкость, никак не вязавшуюся с ее возрастом. Она двигалась не спеша, зато преодолевала подъемы не хуже, чем Айзек, и могла просидеть за компанию с ним час или больше, не шелохнувшись. У него никогда не возникало впечатления, что она делает это по обязанности или по какому-то заранее продуманному плану. Просто она таким образом разделяла с ним радость его одиноких прогулок. Айзек подумал, что если она, как говорит, прибыла в экваторию всего несколько месяцев назад, то никогда не видела еще метеоритного дождя. Сам он был большим любителем этого зрелища, и ему хотелось, чтобы и она смогла полюбоваться им с самой выгодной точки обзора. Доктор Двали, так кажется, до конца и не принявший Сьюлин, неохотно это позволил. И 34 августа они с ней взобрались на ту самую плоскую скалу, с которой он впервые увидел ее на горизонте, подернутом горячей дымкой. Тогда был полдень, а сейчас уже вечер. Луна нового света была меньше и двигалась быстрее, чем земная. К тому времени, как Айзек и Сьюлин добрались до своей смотровой площадки, она уже успела описать полный круг. У обоих в руках были фонарики, на обоих сапоги по колено и рейтузы на случай встречи с ящерицами, которые часто грелись здесь на гранитных откосах, отдающих накопленное за день тепло. Айзек внимательно обследовал место и не нашел ничего опасного. Он уселся на камне, скрестив ноги. Сьюлин, чуть помедлив, приняла ту же позу. Ее лицо было безмятежным, замершим в спокойном ожидании. Они выключили фонарики, и их обступила тьма. Небо было густо усеяно звездами. Этим звездам никто не давал официальных названий, хотя астрономы и снабдили их каталожными номерами. Звезды роились на небе, словно мошкара. Айзек знал, что каждое из них — это солнце. Многие озаряют своим светом никем не виданные ландшафты, может быть, пустыни вроде этой. А между звездами, он знал это, живет и дышит нечто. Живет своей безграничной, неспешной, холодной жизнью, в которой человеческое столетие укладывается в один миг. «Я знаю, зачем вы пришли», — сказал Айзек. Он не видел лица Сьюлин в темноте, и от этого ему было легче начать разговор, произнести эти слова, будто двигая языком камни. «Ты уверен? Чтобы изучать меня?» «Нет. Если я что и изучаю, то небо, мир, но только не тебя». Как и все в поселке, она интересовалась гипотетиками, невидимыми существами, вершащими судьбы неба и земли. «Вы пришли из-за того, что я такой?» Она приподняла голову и ответила. «Да, это правда». Он стал рассказывать ей о своем чувстве сторон света. Сперва запинаясь, потом, заметив, что она не переспрашивает, более доверчиво. Он пытался предупредить вопросы, на которые, возможно, придется отвечать. Давно ли он обнаружил у себя этот странный дар? Точно он не помнил, но в этом году, несколько месяцев назад. Поначалу он не придавал этому значения. Просто ему нравилось, например, заниматься в библиотеке, где его стол тоже стоял у западной стены. В этой библиотеке не было окон. И он понял это только после своих опытов с компасом. Завтракал и обедал он тоже всегда в одном и том же месте, у самой двери столовой. Он передвинул свою кровать так, чтобы можно было лежать, глядя на запад. Так ему намного лучше спалось. Он чувствовал, что не теряет контакта. С чем? Этого он и сам бы сказать не смог. Где бы он ни находился, ему всегда хотелось смотреть в одну сторону. Это не было каким-то болезненным наваждением, просто тихим зовом, на который при желании можно было не обращать внимания. Все остальные стороны света ничем не отличались друг от друга, а это отличалось. «Ты сейчас смотришь туда?» — спросила Сьюлин. Она была абсолютно права, хотя если бы она не спросила, Он сам об этом и не задумался. Потому ему так нравился этот уступ, отвернутый от гор к западу, к непроглядно темной пустыне. «На запад», — сказала Сьюлин. «Тебе нравится смотреть на запад. Чуть-чуть северней». Вот и все. Тайна разоблачена. Больше сказать ему было нечего. Он слышал, как Сьюлин пытается устроиться поудобнее на камне. Как вообще люди живут в таком возрасте? Должно же все невыносимо болеть у них. Но если Сьюлин и трудно было двигаться, она ничем этого не выдавала. «Ты был прав насчет звездопада», — сказала она после долгого молчания. «Это здорово». Начался метеоритный дождь. Айзека зачаровывало это зрелище. Доктор Двали рассказывал ему о метеоритах, что это никакие не звезды, а сгорающие в атмосфере каменные обломки, осколки комет, тысячелетиями кружившие вокруг Солнца нового света. Но все такие объяснения только добавляли очарования метеоритным дождям. В их ускользающих огнях ему чудились какие-то отголоски древней космогонии. Эти небесные пути были проложены задолго до того, как сама планета родилась на свет. Или, если верить взрослым, была создана гипотетиками. Их ритмы сложились за время жизни множества поколений, множества видов. Искры мчались в зените с востока на запад. Айзек вслушивался в шепоты ночи. Он был заворожен этим зрелищем. Тут Сьюлин встала и обернулась назад к горам. «Посмотри, что это? Кажется, там что-то падает». Это походило на светящийся дождь, на грозу, спускающуюся с вершин. В горах иногда бывали грозы. Только свечение было сплошным, непрекращающимся. «А раньше так бывало?» — спросила Сьюлин. «Нет», — сказал Айзек. «Не бывало. Никогда». «Тогда, пожалуй, нам лучше собираться». Айзек встревоженно кивнул. Не то, чтобы его напугали эти огни. Ну, подумаешь, гроза и гроза, если это и вправду гроза. Но в них крылось что-то, значение чего он не мог объяснить, что было связано с тем огромным и безмолвствующим, что жило под Руб-эль-Хали. Примечание. Пустыня названа так по имени пустыни на Аравийском полуострове, одной из крупнейших в мире. Конец примечания. Под пустынным краем, далеко на западе, на который был нацелен его внутренний компас. Они пошли к поселку быстрым шагом. Айзеку казалось, что Сьюлин вряд ли сможет бежать. Меж тем вершины гор на востоке вначале озарились, потом вновь утонули в волнах необычного смутного свечения. К тому времени, как они дошли наконец до ворот, метеоритный дождь уже был не виден. С неба посыпалась какая-то пыль. Фонарик Айзека выхватил из темноты пятно, все более и более сужающееся. Айзек подумал и спросил: «Это не снег?» Снег он видел в фильмах. «Нет, это не снег», — ответила Сьюлин. «Больше похоже на пепел». От завесы пыли исходил удушливый сернистый запах. «Так, наверное, — подумал Айзек, — пахнут умершие звезды». Миссис Рэпка ждала у дверей. Она схватила Айзека с такой силой, что ему стало больно, и втолкнула его внутрь. Он ошеломленно посмотрел на нее обиженным взглядом. Мисс Рэпка никогда не делала ему больно. Никто из взрослых никогда не делал ему больно. Миссис Рэпка, казалось, не придала этому никакого значения. Она не выпускала его из рук, твердя: «Я так боялась, что с тобой случится что-нибудь из-за этого, из-за этого». Больше она ничего не могла выговорить. Доктор Двали слушал в столовой передачи из Порт-Магеллана, огромного города на восточном побережье экватории. сигнал передавался через горы с помощью аэростатов. Доктор Двали говорил, что связь очень неустойчивая, но в порту происходит то же самое, лавинообразное выпадение осадков, похожих на пепел. В городе началась паника. Потом сообщение прервалось, возможно, отказали аэростаты. Миссис Рэпка настояла, чтобы Айзек отправился к себе в комнату. Взрослые о чем-то спорили внизу. Он не спал, и мысли не было, чтобы уснуть. Он сидел у окна, за которым не было видно ничего, кроме серого пятна, которое высвечивал на асфальте сквозь пепельную завесу его налобный фонарик, и слушал, как звучит ничто. Слушал тишину, вопреки всему говорившую с ним и исполненную смысла. Глава вторая. Днем 34 августа Лиза Адамс направлялась к маленькому загородному аэродрому. Ее охватывали два чувства — неприкаянности и свободы. Она сама не могла до конца разобраться в этом странном ощущении. Может, все дело в погоде? В конце августа в экватории обычно стояла жара, порой невыносимая. А сейчас с моря дул прохладный ветерок, и небо было пронзительно синим. Именно с таким небом у нее ассоциировалась экватория, бездонным и словно более взаправдошним, чем задымленное и бледное небо Земли. Но такая погода держалась уже несколько недель, просто сейчас она как нельзя более отвечала душевному состоянию Лизы. «Наконец я свободна», — думала Лиза, — «свободна, как пташка». Позади замужество, только что вступившее в силу Декренизи. Примечание. Постановление о разводе. Конец примечания. Глупость, которой удалось избежать. И предстоящая встреча с человеком, не будь которого она бы повела себя куда глупее. Но за всем этим стояло и нечто гораздо большее. Болезненные нити, привязывающие будущее к прошлому, должны были вот-вот разорваться. Вопрос, столько лет мучивший ее, был теперь на грани разрешения. Это ее неприкаянность. Самое настоящее. Так бывало с ней, может, всего раз или два в жизни. Освободившись от мужа, она поселилась в небольшой квартирке в южной части Порт-Магеллана. Прибрежные равнины были застроены фабриками и заняты фермерами, но часть побережья все же оставалась нетронутой. Выглядела она как степь, заросшая перистыми травами. Пойменные луга подступали к прибрежным горам. Еще задолго до аэродрома Эранджи, куда она направлялась, в воздухе показались маленькие самолетики, спешащие туда и обратно. Длины полосы в Эранджи хватало только для частных винтовых самолетов. Все, что на ней могло приземлиться или с нее взлететь, относилось к одной из двух категорий. Это либо хобби богачей, либо средство заработка для людей победнее. В Эранджи приезжали те, кому нужно было ненадолго снять ангар, слетать на экскурсию к ледникам, срочно добраться в какой-нибудь городишко вроде Костяной бухты или могилы Кубелика. Смышленые клиенты обращались к турку Файндли. Он специализировался на дешевых чартерных рейсах, уже бог весть сколько, и знал пожелания клиента еще до того, как они у того возникали. Лиза однажды уже летала с турком. Но сейчас она ехала к нему не за этим. Турк имел некое отношение к фотографии в коричневом конверте, что находилось у нее в бардачке. Она припарковалась на площадке, посыпанной галькой, выбралась из машины и постояла, прислушиваясь к жужжанию насекомых в горячем воздухе. Затем направилась к задней двери внушительного, крытого железом сарая, похожего на перестроенный коровник. Он служил в Оранжи пассажирским терминалом. Чартерный бизнес турка имел офис тут же, в углу сарая, с согласия владельца аэродрома Майка Эранджи, который получал за это часть прибыли от доходов турка. Турк рассказывал ей об этом прежде, когда у них было достаточно времени, чтобы поговорить. Здесь не нужно было проходить никакого досмотра. Турк соорудил себе кабинку с тремя стенами, так что Лиза просто вошла и покашляла вместо стука. Он сидел за столом, заполняя какие-то бумаги, судя по всему, отчеты для Временного правительства ООН. Она успела разглядеть голубой логотип вверху. Расписавшись на последнем листке, он поднял глаза. «Лиза?» Его улыбка выглядела, как всегда, искренней и обезоруживающей. Ничего похожего на упрек или укор во взгляде. «Почему ты не отвечала на мои звонки? Ты сейчас занят?» «А я похож на занятого человека. Во всяком случае, на человека, у которого полно работы». Она была совершенно уверена, что ради встречи с ней он отложит все, что можно отложить. Слишком долго она не давала ему шанса увидеться. Он встал из-за стола и обнял ее, сдержанно, но чувственно. Она на секунду опьянела от его запаха. Турку было 35, на 8 лет больше, чем Лизе, и он был выше нее на целый фут. Она постаралась не позволить себе слишком разволноваться от этого объятия. «Всякие бумаги», — сказал он. «Извини, не обращай внимания». «Ничего страшного», — ответила Лиза. «Для начала скажи, ты по делу или просто так?» «По делу». «Понял», — кивнул турк. «Куда летим?» «Пока никуда. Это не имеет отношения к полетам. Мне нужно с тобой кое о чем поговорить, если ты не против. Может, сходим куда-нибудь поужинать? Я угощаю». «С радостью. Но угощаю я. Это по поводу твоей книги? Не представляю, чем бы я мог быть тебе полезен». Ей стало приятно, что он помнит ее россказни о книге, тогда как никакой книги не существовало. Приземляющийся самолет прогрохотал по полосе буквально в нескольких метрах от ангара. Стены кабинки турка защищали от шума не больше, чем настежь распахнутая дверь. Лиза окинула взглядом его стол. Посреди бумаг стояла керамическая чашка, оставившая на них жирные отпечатки кофе. Должно быть, у него с самого утра и времени не было кофе попить. Когда шум утих, она сказала: «Именно ты сейчас можешь мне помочь, особенно если бы мы могли пойти в какое-нибудь более тихое место». «Разумеется. Я оставлю ключи Полу». «Даже так?» Она не переставала удивляться манере людей с фронтира вести бизнес. «Не боишься потерять клиентов?» «Клиенты, если что, оставят записку. Я же вернусь так или иначе. Да и вообще на этой неделе дела идут неважно. Так что ты удачно выбрала момент. Как насчет Харлейс?» Харлейс был одним из самых престижных ресторанов порта в американском стиле. «Тебе это по карману?» «Ничего. Посчитаем это накладными расходами. Мне тоже нужно кое о чем тебя спросить. Услуга за услугу». «Что бы это значило?» «Хорошо, договорились. Ужин в Харлейс — это было и много больше, и много меньше того, что она ожидала. Она приехала в Эранжи из тех соображений, что явиться собственной персоной все же предпочтительнее телефонного звонка, учитывая, сколько времени прошло с их последней встречи. Нечто вроде извинения без слов. Но если он и обижался на то изменение в отношениях, что произошло между ними, хотя и отношениями это можно было назвать только с натяжкой и даже дружбой, то во всяком случае никак этого не показывал. Она настраивала себя на то, чтобы сосредоточиться на деле, том деле, ради которого она приехала. 12 лет назад в ее жизни стряслось нечто ужасное, и ей необходимо было найти этому объяснение. У турка была своя машина, стоявшая тут же на аэродроме. Они договорились встретиться в ресторане через 3 часа, ближе к вечеру. Дорога была сравнительно свободной. Чем больше разрастался порт Магеллан, тем больше в нем появлялось машин. И отнюдь не только дешевых легковушек южноазиатского производства и скутеров, которые были у всех поголовно. Когда Лиза проезжала через доки, ее зажали с обеих сторон 2 тягача и сопровождали большую часть пути. Тем не менее, добралась она вовремя. Парковка у ресторана оказалась забита, что было необычно для вечера среды. Примечание. В связи с дальнейшим развитием сюжета уместно упомянуть о так называемой «пепельной среде», первом дне католического Великого Поста. Конец примечания. Харлейс славился своей кухней, но посетители платили не за это. Ресторан располагался на самой вершине горы, откуда был виден весь порт Магеллан. Почему первые поселенцы основали город именно здесь, нетрудно было понять. Самая большая естественная бухта на побережье, расположенная ближе всех к арке, соединяющей Новый Свет с землей. Благодатные низовья на побережье давно уже были перенаселены, и порт разросся до подступов окружающих гор. Застраивался он как попало, но градостроительные кодексы временного правительства никто не обращал внимания. Но Харлейс, целиком состоящий из дерева и стекла, как раз соответствовал всем правилам. Лиза расписалась в книге посетителей и прождала в баре около получаса. Наконец послышалось пыхтение раздрызганного авто турка. Лиза видела в окно, как он захлопывает дверцу и направляется к дверям в сгущающихся сумерках. Его одежда весьма отличалась от одежды большинства посетителей Харлейс, но швейцар тотчас узнал его и поприветствовал. Турк часто встречался здесь с клиентами. Он подошел к Лизе, и официант тут же проводил их в кабинет в форме буквы «И» у самого окна. Все остальные столики у окон были уже заняты. «Модное место», — сказала Лиза. «Сегодня особенно», — ответил турк, и в ответ на вопрошающий взгляд Лизы добавил: «Метеоритный дождь». «Ах да! Как она могла забыть? Она пробыла в порт Магеллане всего 11 месяцев по местному счету и не успела застать прошлогоднего метеоритного дождя». Для экватории это было событием особой важности. Сложилась традиция отмечать его как своего рода неофициальную масленицу, захватывающее небесное шоу, происходящее каждый год в одно и то же время, само по себе давало повод для праздника. Лиза провела часть детства в экватории и помнила, как это выглядит. Впрочем, пик метеоритного дождя приходился на 3-ю ночь. Сегодня ожидалось только его начало. «У нас отличные места, чтобы не пропустить увертюру», — сказал турк. «Через 2 часа, когда стемнеет, они погасят свет. Можно будет перебраться во двор. Отсюда вообще всегда здорово этим любоваться». Небо светилось лучезарной синевой, чистой, как студеная вода. Метеориты пока не появлялись. Город расстилался внизу, тая в волшебных отсветах заката. Лиза видела факелы нефтеперерабатывающих заводов в промзоне, силуэты церквей и мечетей, подсвеченные щиты на Рю де Мадагаскар с рекламой фильмов, на хинди, зубной пасты 5 трав, на фарси, сетевых отелей. Круизные теплоходы в гавани зажигали огни. Это было и вправду здорово. Как если прикрыть глаза и думать о чем-нибудь приятном. Когда-то на Лизу все это производило впечатление настоящей страны чудес, но теперь уже не трогало так, как прежде. «Как твои дела?» — спросила она. Турк пожал плечами. «Летаю, плачу за аренду, веду переговоры. А какие еще у меня могут быть дела? Жизненные цели — это не про меня». «Это у тебя цели», — словно бы прибавил он. Самое время перейти к делу, ради которого она сюда приехала. Она потянулась за сумочкой, когда официант принес воду со льдом. Проглядев наскоро меню, она заказала себе паэлью из местных морепродуктов с сезонными специями и привозным шафраном. Турк попросил себе бифштекс, желательно хорошо прожаренный. Вот уже лет 15, как самым распространенным земным животным в экватории был азиатский буйвол. Так что теперь не было проблемы заказать бифштекс из свежего мяса. «Почему ты не позвонила?» — спросил турк, когда официант отошел. Со времени их тесного знакомства, той вылазки в горы, после которой было еще несколько встреч урывками, он иногда звонил ей. Сперва Лиза откликалась на эти звонки со всем пылом. Потом звонила скорее по привычке. Позднее, когда устоялось чувство вины, и вовсе прекратила звонить. «Да, все понимаю, прости, но у меня уже 2 месяца столько работы». «Нет, я имею в виду сегодня. Можно же было и не ехать в Эранджи, чтобы просто пригласить на ужин. Достаточно было позвонить». «Я думала, это будет более формально». Он ничего не ответил. И Лиза заговорила с большей откровенностью. «Мне хотелось увидеть тебя». Убедиться, что между нами все по-прежнему в порядке. Я все понимаю, Лиза. Дома хорошо одно, в горах другое. Я сделал вывод, что у нас с тобой то, что хорошо только в горах. Мне казалось, ты сама так решила. Ну, решаешь одно, а бывает другое. «А как ты сейчас живешь?» — невесело улыбнулся он. «Как с Брайаном?» «Никак». «Неужели?» «Развелись. Окончательно и официально». «А что с твоей книгой?» «Проблема не в книге как таковой, в сборе материала». «Она в жизни не написала ни одной книги, да и вряд ли напишет когда-нибудь». «Но ты же для этого здесь осталась», — он имел в виду в новом свете. Она кивнула. «А потом, когда закончишь, вернешься в Штаты?» «Может, вернусь, может, нет». «Интересная вещь», — сказал турк. «Все попадают сюда по разным причинам, но у одних потом находятся веские причины остаться, у других — уехать». «Может, дело в какой-то границе, за которой понимаешь, что тебе на самом деле нужно? Когда впервые сходишь на берег, понимаешь, что ты действительно на другой планете. Воздух не такой, вода не такая, луна не такая и движется не так. В сутках по-прежнему 24 часа, но в часе не 60 минут. После нескольких недель или месяцев, у кого как, в человеке что-то щелкает. Или он собирает вещи и уезжает, или наоборот, все становится на места. И все равно время от времени мелькает мысль, не вернуться ли обратно в эти муравейники, в духоту, к этим грязным морям и всем так называемым дарам земли. А с тобой тоже так было? «Да, наверное. Примерно так», — ответил турк. Официант принес заказы. Они поужинали, болтая о чем-то незначащем. Тем временем небо потемнело, город засверкал огнями. Официант подошел, чтобы убрать со стола. Турк заказал еще кофе. Лиза собралась, наконец, с духом и спросила. «Не посмотришь одну фотографию? Пожалуйста, пока свет не погасили». «Да, конечно. Что за фотография?» «Одного человека, который, возможно, летал с тобой ориентировочно несколько месяцев назад». «Ты что, лазила в мои пассажирские декларации?» «Нет, не я». «Ты разве не отчитываешься о рейсах?» А с чем все это связано? Сейчас пока не могу тебе этого объяснить. Посмотришь сперва фотографию, ладно? Он насупился. Хорошо. Лиза положила сумочку на колени и открыла конверт. Но ты ведь тоже хотел меня о чем-то спросить? Сначала ты. Лиза положила конверт на льняную скатерть и подвинула его к турку. Он вынул снимок. В его лице ничего не изменилось. Помолчав, он сказал: «Как я понимаю, за этим должна последовать какая-то история». «Это снимок с камеры наблюдения на пристани, сделанный в конце прошлого года, увеличенный и отретушированный». «У тебя есть доступ к камерам наблюдения?» «Нет, но...» «Следовательно, он есть у кого-то еще. У кого-то из твоих друзей в консульстве. Или у Брайана и его приятелей. Я не могу сейчас говорить об этом». «Можешь, по крайней мере, объяснить?» Он показал на снимок. «Почему тебя интересует эта пожилая леди?» «Как ты знаешь, я пытаюсь найти всех, кто был так или иначе связан с моим отцом. Она одна из них, и мне очень хотелось бы с ней встретиться». «А почему именно с ней?» «Ну, этого я тоже пока не могу сказать». «Отсюда я могу заключить, что все дороги по-прежнему ведут к Брайану. Почему он ею интересуется?» «Брайан работает в генетической безопасности. Я там не работаю». «Хочешь сказать, что генетическая безопасность работает на тебя?» «Турк, ладно, бог с ним. Я ничего не спрашивал, ты ничего не отвечала. Понятно одно. Кому-то известно, что эта женщина летала со мной. И кому-то из твоего окружения очень хочется ее найти». «Логично. Но я не кто-то». «Что бы ты ни сказал или не захотел сказать кому-то в консульстве, дело твое. А все, что ты скажешь мне, останется только между нами». Он взглянул на нее, как бы взвешивая ее слова. «А почему, собственно, — подумала Лиза, — он должен ей доверять? Что она сделала, чтобы заслужить его доверие? Если не считать того, что спала с ним в те феерические выходные?» «Да», — сказал он наконец. «Она летала со мной». «Спасибо. Расскажи, пожалуйста, кто она? Где она может быть сейчас? Она тогда говорила с тобой о чем-то?» Турк откинулся на спинку стула. Как он и обещал, свет начал гаснуть. Двое официантов раздвинули массивные стеклянные двери, ведущие во дворик. Небо было ясным, полным звезд, слегка засвеченным по краю огнями порта, и все равно у себя в Калифорнии Лиза никогда не видала такого глубокого чистого неба. Не начался ли уже метеоритный дождь? Она заметила несколько ярких вспышек в зените. Турк даже не глядел на небо. «Можно я немного подумаю над твоими вопросами?» «Я не прошу тебя разглашать никаких секретов, просто я все понимаю. Понимаю, зачем тебе это нужно, но мне надо кое-что обдумать, если ты не против». «Конечно», — ей не хотелось давить на него. «А ты о чем хотел спросить?» «Тут такая странная штука. Я подумал, может, ты что-нибудь об этом знаешь из тех источников, которые предпочитаешь не называть?» Я посылал на утверждение график полетов на Дальний Запад. Сегодня утром пришел ответ из управления авиации, как раз когда ты приехала. Мне запретили туда летать. Днем я не сумел ни до кого дозвониться, все были в рейсах. Потом выяснил. Похоже, что всем запретили полеты в Рупель-Хали. А почему? Это мне и хотелось бы узнать. Это временный запрет или постоянный? Понятия не имею. «А кто подписал приказ? От кого это исходит?» «Ты же знаешь, в правительстве никто ни за что не сознается, что от кого исходит. Я обошел сегодня добрый десяток кабинетов, как и другие летчики, которые летают на Запад. Не хотелось бы видеть в этом дурной знак, но все-таки странно. Почему весь Запад должен стать запретной зоной? Только регулярные рейсы к нефтепромыслам и остались. Дальше за ними нет ничего, кроме скал и песка. Туда летают только всякого рода странники-пустынники. Они и были моей основной клиентурой. Не понимаю». Лиза была бы и рада отблагодарить турка хоть чем-то, даже если бы это были просто сплетни из консульства, но она действительно впервые слышала о таком запрете. Знакомств в американском консульстве у нее хватало. Например, Ларри, начальник Брайана. Хотя сам Брайан в конце концов работал даже не в самом консульстве, а в местном отделении УГБ. Да, вообще, во временном правительстве у США право только совещательного голоса. «Я постараюсь что-то выяснить», — сказала она. «Заранее спасибо». «Ну ладно. Как у тебя самой-то дела? Сейчас, по крайней мере, получше?» «Получше», — неохотно согласилась Лиза. «Тогда как ты смотришь на то, чтобы допить наш кофе во дворе, если там еще найдется столик?» 3 месяца назад она летала с турком в городок за Мохиндарскими горами на окраине нефтепромыслов, зовущейся могила Кубелика. То был сугубо деловой полет. Ей хотелось разыскать давнего знакомого отца по имени Двали. Но до Кубелика они так и не долетели тогда. Шквальный ветер погнал самолет в ущелье. Турку пришлось садиться на безымянном озере посреди скал, окутанных облаками, клубившимися как пушечный дым. Он вывел самолет на каменистый берег и соорудил, на удивление, удобное жилище под деревьями, которые напоминали Лизе сосны с раздувшимися словно луковицы стволами. Ветер не унимался 3 дня. Была непроглядная темнота. Шаг из-под тента, и тебя уже не видно. Турк оказался неплохим плотником, и у него имелся аварийный запас. Когда забаррикадируешься от разгула стихии, полагаясь только на печку и походный фонарик, и консервы покажутся сказкой. При других обстоятельствах это было бы просто 3-дневным испытанием на выносливость. Но с турком им было хорошо вместе. Она не собиралась его соблазнять, как, она была уверена, и он ее. Влечение было внезапным, одинаково сильным с обеих сторон и в их ситуации более чем понятным. Они рассказывали друг другу о себе и согревали друг друга, когда замерзали от ветра. Лизе казалось тогда, что все, чего ей хочется, это завернуться в турка Файндли, как в одеяло, и укрыться от всего остального мира. И если бы ее спросили, верится ли ей самой, что она стоит на пороге чего-то большего, чем просто неожиданное приключение, она бы ответила «Да». «Наверное, да». Она собиралась и дальше встречаться с ним после того, как они вернулись в порт. Но у порта есть обыкновение гасить самые лучшие порывы. Все, что не имело никакого значения под тентом в Мохиндарских горах, дало о себе знать по возвращении, обернувшись обычной рутиной и ненужными осложнениями. К тому времени расставание с Брайаном казалось ей свершившимся фактом. Хотя на мужа порой нападали настроения. «Давай начнем все сначала». Она верила в его искренность, но ничего, кроме новых унижений, им обоим это принести не могло. Она рассказала Брайану о турке. Когда Брайан, упрямо стоя на своем, пытался восстановить семейную жизнь, она начинала тяготиться новым для нее ощущением вины. Ей казалось, что она просто использует турка как рычаг, что-то наподобие эмоционального лома, которым она сражается с Брайаном, пытающимся разжечь потухший костер. И после еще нескольких встреч с турком, нелегко давшихся и ему, и ей, она прекратила поддерживать с ним отношения. Зачем усложнять и без того сложное? Но теперь у нее в бардачке лежало свидетельство о разводе, «De Crenizy». Ее будущее было чистой страницей, и ее одолевало искушение начать ее заполнять. Люди во дворике оживились, метеоритный дождь начался. Лиза подняла голову и увидела три слепящие белые полосы, перечеркнувшие зенит. Метеориты появлялись из точки, расположенной почти строго на востоке, высоко над горизонтом. Не успела она отвести взгляд, как появились еще два, потом еще один, потом впечатляющая группа сразу из пяти. Ей вспомнилось то лето в Айдахо, куда отец брал ее с собой наблюдать за звездами. Ей было тогда 10, не больше. Ее отец хорошо помнил время до спина и часто рассказывал ей о звездах, какими они были до того, как гипотетики столкнули Землю на биллионы лет вниз по течению реки времени, хотя он и сам уже начинал забывать названия созвездий. В ту ночь тоже шел метеоритный дождь. Десятки метеоритов, самые крупные из которых задерживал невидимый экран, защищавший Землю от распухшего Солнца, а те, что помельче, сгорали в атмосфере. Они неслись по небу с такой скоростью и так красиво, что у нее перехватывало дыхание. Совсем как тогда. Фейерверк богов. «Ух ты!» — выдохнула она. Турк подвинул свой стул ближе к ней. Они сидели рядом и смотрели на небо. Он не сделал ни единого движения, которое бы выдавало его чувства по отношению к ней и, как она поняла, твердо решил от этого воздерживаться. Наверное, это требовало не меньшего самообладания, чем полеты в горах. Сама она, в свою очередь, тоже старалась не допустить какого-нибудь опрометчивого жеста. Но сейчас, когда их тела почти соприкасались, ей было трудно сопротивляться этому особенному, исходившему от него, ощущению тепла. Она отхлебнула свой кофе, даже не почувствовав вкуса. Последовала новая волна звездопада. «Интересно, а они когда-нибудь и в самом деле падают?» — спросила Лиза. «Или всегда сгорают?» «Это же просто пыль», — сказал турк, — «как утверждают астрономы. Остатки каких-то комет невесть какой древности». Но тут ее внимание привлекло кое-что другое. «А это?» — спросила она, указывая ниже, на восток, туда, где темнота неба сливалась с тьмой моря. Ей показалось, что там и вправду происходит что-то новое. Уже не метеориты, а вспыхивающие точки наподобие сигнальных ракет. Хотя ей никогда прежде не доводилось их видеть. Океан под ними окрасился оранжевой рябью. Она не могла припомнить ничего подобного за те годы, что провела в детстве в экватории. «Это тоже просто пыль?» Турк замер, а вместе с ним и кое-кто из людей, сидевших во дворе. Разговоры и смех прекратились, повисла недоуменная тишина. «Нет», — сказал турк, — «это не пыль». Глава третья. За те 10 лет, что турк провел в экватории, он тоже не видел ничего подобного. Но вообще-то так всегда и бывало здесь. Новый свет то и дело напоминал, что ты не на земле. Здесь все было по-другому. Выражение «тут тебе не Канзас» вошло в поговорку, и наверняка на других языках тоже существовали подобные поговорки. Тут тебе не Москва, тут тебе не Шанхай, тут тебе не Момбаса. «Как, по-твоему, это может быть опасно?» — спросила Лиза. Ресторанная публика, очевидно, придерживалась именно такого мнения. Посетители спешили расплатиться с плохо скрываемой нервозностью и разъезжались. Не прошло и нескольких минут, как в мощеном досками дворике остались только несколько смельчаков. «Хочешь уехать?» — спросил турк. «Если ты нет, то я тоже нет». «Я думаю, здесь не более опасно, чем в любом другом месте», — сказал турк. «К тому же отсюда вид отличный». Странное атмосферное явление продолжало висеть над морем и, кажется, начинало приближаться. Оно походило на светящийся дождь, на подвижное серое облако, пронизанное огнями. Так выглядит гроза, если смотреть на нее издалека, с той только разницей, что свечение было не прерывистым сверканием, а сплошным сиянием, шедшим откуда-то снизу со стороны колышущейся тьмы. Турку не раз приходилось попадать в шторм, и он легко определил, что облако движется примерно со скоростью ветра. Видно, что светится множество фосфоресцирующих или горящих частиц, роящихся густо, как снег. Хотя сам турк не решился бы на такое сравнение. Снегопадов в этой части экватории не бывало. И он последний раз видел снег много лет назад на побережье Атлантики в штате Мэн. Первое, чего он испугался, — это пожары. Порт Магеллан представлял собой самую настоящую пороховую бочку. Его загромождали дома и лачуги, не отвечающие никаким требованиям противопожарной безопасности. На побережье находилось бесчисленное множество топливных резервуаров и трубопроводов, а в бухте колыхалось не меньшее множество танкеров с нефтью и сжиженным газом, снабжавших топливом ненасытную землю. С востока надвигалось нечто похожее на плотный рой зажженных спичек. Ему страшно было даже подумать, чем все это может кончиться. Он не стал делиться с Лизой своими тревогами. Наверняка и она сейчас рисовала в воображении подобные картины, и все же она не поддалась порыву немедленно бежать, видимо, понимая, как и он, что бежать некуда, судя по тому, с какой скоростью движется облако. Когда свечение коснулось кромки суши в южной оконечности бухты, она напряглась и тут же сказала: «А внизу оно темное». Официанты принялись заносить внутрь столики со двора, словно этим можно было что-то от чего-то уберечь и торопить оставшихся посетителей перебраться в помещение, пока не выяснится, что происходит. Но турка здесь хорошо знали и беспокоить не стали. Они с Лизой посидели еще какое-то время во дворе, наблюдая за танцем далеких сполохов над морем. «А внизу оно темное». Теперь он понял, что она имела в виду. Переливающаяся огнем завеса рассасывалась в темноте, не доходя до поверхности океана. Возможно, она прогорала, не успев достичь воды. Это было хорошим знаком. Лиза достала свой мобильник и принялась читать сводки местных новостей, коротко передавая их содержание турку. Сообщали о шторме. На экранах радаров это выглядело как шторм, охватившим сотни миль к северу и к югу, с эпицентром приблизительно в районе порта. Светящийся дождь поравнялся с мысами и внутренней гаванью, озаряя палубы и мачты стоящих на рейде круизных лайнеров и сухогрузов. Потом силуэты портовых кранов потускнели и расплылись. Башни отелей померкли вдали. Рынки и базары исчезли в сверкающей пелене, охватывающей склоны холмов и поднимающейся по мере приближения все выше и выше. Но ничто пока не горело. «Это хорошо», — подумал турк. Потом вдруг он подумал: «А если это что-то ядовитое? Это может оказаться, черт возьми, чем угодно». «Пора, пожалуй, и навнутрь», — сказал он. «С Тайролом, метрдотелем Харлейс, турку довелось короткое время поработать вместе на трубопроводах в Руб-эль-Хали. Они были добрыми приятелями, хотя и не закадычными друзьями. и у Тайрелла отлегло от сердца, когда Турк и Лиза наконец вернулись со двора. Он задвинул стеклянные двери. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет», — сказал Турк. «Не знаю, что делать. Уносить ноги или любоваться зрелищем? Я звонил жене, мы живем на равнине». Так называлась загородная местность в нескольких милях от морга, где можно было недорого снять квартиру. «Она говорит, там то же самое. С неба сыпется какой-то пепел». «Но ничего не горит?» «Вроде нет». «Может, это вулканический пепел?» — сказала Лиза. Турк не мог не восхититься ее самообладанием. Она старалась ничем не выдавать своего испуга, ей доставало мужество строить гипотезы в такой ситуации. «Может, какое-то извержение достаточно далеко от нас, где-то на море?» «А в море есть вулканы?» — поинтересовался Тайрелл. «Но тогда, если только это не где-то на другом конце планеты, должны же были о чем-то сообщить заранее. О землетрясении там или цунами?» «Управление авиации, насколько я знаю, ничего не сообщало», — сказал Турк. «Жена говорит, сыпется пепел», — повторил Тайрелл. «Серый, рыхлый пепел». «У вас там на кухне есть еще кофе?» — спросил Турк. «Хорошая идея», — сказал Тайрелл и отправился на кухню. В ресторане все еще оставались несколько человек. Вероятно, тех, кому было уже все равно, где находиться в эту минуту. Правда, никто больше не ел и не веселился. Они сидели за столиками посреди зала, подальше от окон, и нервно переговаривались с официантами. Подоспел кофе. Он был вкусный и крепкий. Турк плеснул в чашку сливок, словно и не было никакой угрозы с небес. Телефон Лизы то и дело принимался жужжать. Звонили ее многочисленные знакомые. Она не отвечала. Переключила телефон в режим голосовой почты. Турку никто не звонил, хотя телефон был при нем в кармане рубашки. Во двор посыпался пепел. Турк и Лиза подошли поближе к окну. Серый и рыхлый. Описание Тайрелла оказалось в точку. Турк никогда не видал вулканического пепла. Но в его представлении он должен был выглядеть именно так. Пепел сеялся сверху, усыпая деревянные перекладины и щиты, и его сносило ветром к окну. Он походил на снег цвета старой шерсти, но в нем тлели, угасая на глазах, частички чего-то не прогоревшего, все еще светящегося. Лиза прижалась к плечу Турка, широко раскрыв глаза. Ему снова вспомнились выходные в Махиндарских горах, когда они, по воле погоды, оказались на безымянном озере. Тогда она также владела собой, была такой же собранной, готовой к любым неожиданностям. «По крайней мере, ничего не горит», — заметил Турк. «Да, зато пахнет». Как только она сказала об этом, он тут же почувствовал резковатый минеральный запах, отдающий серой. «Как вы думаете, это опасно?» — спросил Тайрелл. «Если и так, что мы можем поделать?» «Только оставаться здесь», — сказала Лиза. Турку казалось это не лучшим выходом. Даже сейчас, сквозь пелену мерцающего пепла, был виден плотный поток машин, запрудивший Рю-де-Мальгаскар. Пешеходы неслись со всех ног по тротуарам, накрыв голову кто чем — пиджаком, платком, газетой. «Если только...» — продолжала Лиза. «Если только что?» «Если это не продлится слишком долго. В порт Магеллане ни одна крыша не выдержит такое количество осадков». «А это не просто осадки», — сказал Тайрелл. «Что?» «Посмотрите!» — он указал на окно. Это было немысливо, не поддавалось никакому разумному объяснению. но за стеклом проплывало что-то в форме морской звезды, серой в мелких светящихся пятнышках. Должно быть, она почти ничего не весила. Слабый ветерок носил ее, как воздушный шарик. Звезда опустилась на настил и тут же рассыпалась в порошок. В нем виднелись отдельные сравнительно крупные частицы. Турк посмотрел на Лизу. Она пожала плечами, не зная, что сказать. «Тайрелл, раздобудь мне скатерть», — сказал Турк. «Что ты собираешься делать со скатертью? И еще салфетку, можно эту». «Что ты собираешься делать с салфеткой?» — спросил Тайрелл. «У нас менеджер насчет этого строгий. Ну так позови менеджера». «Мистера Дарнелла сегодня нет». «Так что, следовательно, я и за менеджера». «Тогда дай мне скатерть и салфетку. Я хочу посмотреть, что это такое». «Только не мусори тут, постараюсь». Тайрелл снял со стола скатерть. «Ты собираешься туда?» — спросила Лиза. «На секундочку, чтобы набрать немножко этого... ну, что бы это ни было. А если оно ядовитое?» «Тогда, я думаю, нам всем крышка». Она вздрогнула. И он добавил, «Зато мы, возможно, сразу узнаем, ядовитое оно или нет». «Ты уверен, что это не опасно для легких?» «Поэтому я и просил салфетку. Помоги мне ее завязать». Все, кто был в ресторане, гости и официанты, с любопытством наблюдали за происходящим, но не спешили предлагать помощь. Турк подошел со скатертью к ближайшей двери и попросил Тайрелла ее приоткрыть. Запах тотчас усилился. Он напоминал запах мокрой паленой тряпки. Турк поспешно раскинул скатерть на настиле и заскочил обратно. «Что дальше?» — спросил Тайрелл. «Подождем немножко, пока его не наберется достаточно». Он вернулся к Лизе. Ни слова не говоря, они смотрели еще минут 15 на падающий пепел. Лиза спросила, как он намерен добираться домой. Он пожал плечами. Он жил, в сущности, в автофургоне на побережье, в нескольких милях к югу от аэродрома. Слой пепла на дороге был уже в добрых полдюйма, и машины еле ползли по нему. «Я живу в паре кварталов отсюда», — сказала Лиза. «Новый дом на Рю-Аббас, возле комплекса городского самоуправления. Вроде бы достаточно прочный». Она впервые пригласила его к себе. Но сперва ему хотелось удовлетворить свое любопытство. Он помахал Тайреллу, который подавал кофе оставшимся гостям. Тайрелл снова приоткрыл дверь. Турк ухватился за край скатерти, отяжелевшей от пепла, и осторожно втянул ее, стараясь не повредить те, возможно, хрупкие образования, которые попадались в пепле. Тайрелл тут же задвинул стекла. «Фу! Ну и вонь!» Турк смахнул несколько хлопьев серого пепла, приставших к его волосам и рубашке, и присел на корточки, чтобы рассмотреть добычу. Лиза встала рядом. Несколько заинтригованных посетителей пересели поближе, хоть и морщились от вони. «У тебя есть ручка или карандаш?» — спросил Турк. Лиза порылась в сумочке и достала ручку. Турк взял ее и провел по слою пепла, покрывавшему скатерть. «Что это?» — спросила Лиза через плечо. «Вон там, слева. Похоже на желудь». Турк много лет не видел желудей. Дубы в экватории не росли. В пепле виднелся предмет толщиной с его большой палец, с одной стороны оканчивающийся блюдцеобразной выпуклостью, с другой узкой и притупленной. «Желудь или крошечное яйцо, увенчанное миниатюрным сомбреро. Он казался составленным из того же вещества, что и пепел», и немедленно рассыпался, оказавшись непрочным, как только Турк коснулся его кончиком ручки. «А вот еще», — показала Лиза. Другой предмет напоминал зубчатое колесо от старинных механических часов. Он тоже распался при первом прикосновении. Тайрелл сходил в комнату для персонала и вернулся с фонариком. По мере того, как он освещал скатерть под разными углами, пепле находились все новые и новые так называемые предметы, едва оформленные подобия вещей, производящих впечатление рукотворных. Среди них была трубка идеальной формы длиной около сантиметра, другая примерно того же размера, но изогнутая, как позвонок какого-то мелкого животного вроде мыши. Был шип с шестью зубьями, диск с миниатюрными искривленными спицами, как у велосипедного колеса, кольцо с фаской. От некоторых из этих предметов все еще исходило тусклое свечение. «Все сгорело», — подытожила Лиза. «Сгорело или рассыпалось в прах? Но как может то, что сгорело, упав с неба, сохранять хоть какое-то подобие формы? Из чего это все состоит?» В пепле оставалось еще несколько светящихся пятен. Турк подержал руку над одним из них. «Осторожно!» — сказала Лиза. «Оно не горячее, даже не теплое». «Может, оно, не знаю, радиоактивное?» «Может. Если так, это еще один сценарий конца света. Все, кто был сейчас на улице, вдыхали эту пыль. Все, кто был под крышей, вдохнут ее потом. Здесь нет воздухонепроницаемых зданий, нет воздухоочистителей». «Тебе это о чем-нибудь говорит?» — спросил Тайрелл. Турк поднялся и отряхнул руки. «Говорит, что я знаю еще меньше, чем ожидал». Он согласился на предложение Лизы остаться на какое-то время у нее. Они взяли у Тайрелла на прокат кое-что из его служебного гардероба. Шеф-поварские блузы, чтобы защитить одежду от пепла, и проскочили так быстро, как только могли, по серым смрадным дюнам к машине Лизы. Небо почернело от пыли. Метеоритного дождя из-за этого не было видно. Фонари едва светились. Машина у Лизы была китайского производства, поменьше, чем у турка, но поновей и, скорее всего, понадежней. Турк отряхнул с себя пыль и забрался на переднее сиденье. Лиза выехала через задние ворота стоянки на узкую, но не слишком оживленную улочку, соединявшую Рю де Мадагаскар с Рю Аббас. Она вела машину с осторожным изяществом, аккуратно объезжая скопление пыли. Турк старался ее не отвлекать, но как только движение стало помедленнее, она сама спросила: «Как по-твоему, это связано с метеоритным дождем?» «Не похоже на простое совпадение, хотя кто его знает. Это точно не вулканический пепел. Я тоже так думаю. Это может быть что-то из космического происхождения?» «Может быть. В таком случае это может быть связано с гипотетиками?» Во время спина все строили бесконечные предположения о гипотетиках, по-прежнему загадочных существах, забросивших Землю на несколько биллионов лет вперед в галактическое будущее и открывших ворота из Индийского океана в Новый Свет. Насколько было известно Турку, все эти рассуждения так и не привели ни к каким достоверным выводам. «Возможно. Но вряд ли это что-то объясняет. Мой отец часто говорил о них. В частности, о том, что мы склонны забывать, насколько Вселенная сейчас старше, чем она была до спина. Она могла измениться так, как мы себе даже не можем представить. В учебниках по-прежнему пишут, что кометы и метеориты — это обломки малых космических тел, здесь, на Земле, где угодно. Но все это не более чем локальное наблюдение, притом устаревшее на 4 биллиона лет. Существует теория, что гипотетики — не биологические организмы, и никогда ими не были». Машина Лизы с трудом преодолела поворот на дороге, скользкой от пепла. Отец Лизы был университетским профессором, прежде чем пропал. «Возможно, они сеть самовоспроизводящихся машин». «И живут в холодных частях галактики, за пределами планетарных систем, с очень замедленным метаболизмом. Они поглощают лед и генерируют информацию. Как те репликаторы, что мы запускали во времена спина. Да, клеточные автоматы. Примечание. Клеточный автомат. Математическая модель самовоспроизводящейся машины, разработанная Нейманом. Конец примечания. Только куда более старые, чем наши. Неужели профессора рассказывают такое дочерям школьного возраста? Или она сейчас говорит, что попала, лишь бы не поддаваться панике? Ну и что? Может быть, и эти метеоритные дожди не просто космическая пыль? Может, это... Прах гипотетиков, докончил он за нее. Ну, такое предположение — это просто бред. Теория ничуть не хуже других. Не подумай, я не такой уж скептик. Просто мы понятия не имеем, что все это такое, из чего оно состоит. Может, оно и космического происхождения, но чем ты это докажешь? А откуда это, по-твоему? Ну, все эти трубки, шестеренки... Не торопись с выводами. Люди на этой планете всего лишь 30 лет. И все думают, что все давно исследовано, изучено, понято. Чушь собачья. Мы не знаем об этом ничего, вообще ничего. Даже если это из-за гипотетиков. 30 лет подряд в это время бывали метеоритные дожди, и никогда не случалось ничего подобного. Так называемые дворники сгоняли пыль к краям ветрового стекла. Турк видел людей на тротуарах. Одни бежали, другие прятались под навесами. Из окон выглядывали встревоженные лица. Завывая и сверкая мигалкой, мимо промчалась машина полиции и временного правительства. «Может, сейчас происходит что-то необычное там, куда мы не можем заглянуть?» «А может, это небесный пес отряхивается от блох?» «Лиза, пока рано о чем-либо говорить!» Она удрученно кивнула, заводя машину в гараж дома, где жила. Бетонной башни, словно пересаженной сюда из Майами. Здесь, на закрытой подземной парковке, ничто не напоминало о происходящем снаружи, разве что пара пылинок в неподвижном воздухе. Лиза вставила свою карточку в прорезь кодового замка лифта. «Ну вот и все», — сказала она. «Пока все. А дальше кто знает?» — подумал Турк. Глава 4. Лиза подобрала ему халат размером побольше, чтобы он смог его натянуть, и предложила постирать одежду. Вдруг остатки пыли на ней все-таки ядовиты? Потом настал ее черед отправиться в душ. Когда она принялась мыть голову, вокруг сливного отверстия образовалась серая лужица. «Дурное предзнаменование», — подумала она. «Может, пепел так и не прекратит падать, пока не погребет под собой весь порт Магеллан, как Помпею?» Она стояла под душем, пока в слив не потекла чистая вода. За то время, что она была в ванной, дважды выключался свет. Электросеть в порт Магеллане была до сих пор довольно допотопной. Наверняка трансформатором немного нужно, чтобы выйти из строя. Она попыталась представить себе, что будет, если шторм, как это называли по телевизору, продлится еще день, два или больше. Погрузившийся в темноту город, спасательные корабли ООН, прибывающие в гавань, солдаты, эвакуирующие выживших. Лучше о таком не думать. Она надела свежую рубашку и джинсы и вернулась к Турку. Свет пока горел. В ее старом фланелевом халате Турк выглядел очень сконфуженным и чертовски привлекательным. До смешного длинные ноги, в шрамах, следствие жизни, которую он вел до того, как стал пилотом в Эрэнджи. Он рассказывал, что прежде был моряком торгового флота, а первым его местом работы в новом свете стал трубопровод Армко. Примечание. Национальная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии, крупнейшая в мире. Конец примечания. Большие, сильные, натруженные руки. Он осматривался вокруг с таким видом, что это заставило Лизу взглянуть новыми глазами на свое жилище. Широкое окно, выходящее на восток, плазменная панель, небольшая коллекция книг и дисков. Что он думает, глядя на все это? Жилье классом повыше должно быть того, что он называл «мой трейлер». Немного подчеркнуто домашнее. Слишком бросающаяся в глаза копия североамериканского быта, хотя и самой оно казалось все еще немного чужим и необжитым. Сюда она перевезла все свои вещи после разрыва с Брайаном. Но таких тем пока касаться не стоило. Турк смотрел местный новостной канал. В порт Магеллане существовали три ежедневные газеты и всего один канал новостей, под надзором безлично мультикультурного консультативного совета. Он вещал на 15 языках, и ни на одном, как правило, никогда не бывало ничего интересного. Но сегодня ему было чем заняться. Съемочная группа отправилась в гущу событий, снимать репортажи на осыпаемых пеплом улицах. Тем временем двое комментаторов зачитывали сообщения и прогнозы управлений Временного правительства. «Сделай погромче», — попросила Лиза. Переключаясь с 10-го на португальский и обратно, они посмотрели репортаж о переполненном автобусе туристов, отчаявшихся добраться до своего круизного лайнера. Из-за загрязненной атмосферы качество сигнала было хуже некуда, а связь с судами то и дело прерывалась. Лаборатории геофизического надзора проводили экспресс-анализы пепла, но результаты пока не объявлялись. Впрочем, комментаторы утверждали, что он не представляет серьезной опасности для здоровья, если не считать возможных обострений легочных заболеваний. Делались неуверенные предположения о связи пепла с ежегодным метеоритным дождем. Но ни подтвердить, ни объяснить этого никто не мог. Самое лучшее, что могли пока посоветовать эксперты, это закрыть в домах окна и двери и ждать. Все дальнейшее повторяло уже сказанное. Лиза и без репортеров понимала, что жизнь в городе постепенно замирает. Обычного ночного шума не слышалось, не считая завывания сирены экстренных служб. Турк выключил звук и сказал: «Моя одежда, наверное, уже готова». Он подошел к встроенной стиральной машине, достал уже высушенные футболку и джинсы и отправился в ванную переодеваться. Там, на озере, он вел себя куда менее церемонно, как и Лиза, впрочем. Она постелила ему на диване, потом спросила: «Как насчет стаканчика на ночь?» Он не возражал. Сходив на кухню, она разлила по стаканам все, что было в початой бутылке белого вина. Тук раздвинул жалюзи и стоя вглядывался в темноту. За окном ветер нес все пребывающий поток пепла. Даже в помещении слегка чувствовался его сернистый запах. «Похоже на диатомовый грунт», — сказал Турк, принимая у нее стакан. «На что?» «На планктон. Ну, такие мельчайшие морские организмы. Когда они умирают, их панцири оседают на дно, образуя что-то вроде ила. Если поглядеть на него под микроскопом, то видны детали его строения, все эти звезды, шипы и тому подобное». Лиза смотрела, как летит пепел, и думала над словами Турка: «Останки некогда живого, оседающие во взвихренном воздухе. Панцири мертвых гипотетиков». Ее отец бы не удивился. Она все смотрела на пепел. Телефон опять зазвонил. Лиза взяла трубку. Сейчас ей важно было не отгораживаться от внешнего мира и заодно успокоить всех, кто мог бы из-за нее волноваться. Мельком подумала, не без чувства вины, хоть бы это был не Брайан. Но это был именно он. «Лиза», — сказал он, — «я за тебя так волновался. Где ты?» Она пошла на кухню, как бы символически выбирая нейтральную зону между Брайаном и Турком. «Со мной все в порядке. Я дома. Слава Богу! Сейчас непонятно везде, что творится. А ты как?» «Я на работе. Мы все тут. Будем находиться в консульстве сколько возможно. Тут есть спальня для гостей. И генератор, так что без света не останемся. У тебя есть свет?» «Пока есть. Половина китайского квартала в темноте, а ремонтники отказываются выезжать. У вас кто-нибудь понимает, что происходит?» Голос Брайана казался как будто надломленным. Так бывало, когда он нервничал или был чем-то очень расстроен. «Нет, никто ничего не понимает. И когда это прекратится, спроси что-нибудь полегче. Но не может же это длиться вечно?» Хорошее утешение. Только вот Лизу оно сейчас совсем не успокаивало. «Ладно, Брайан, спасибо, что позвонил, у меня все хорошо». Он помолчал. Ему явно хотелось сказать что-то еще. Последнее время ей часто казалось, что ему хочется сказать что-то еще. То ли объясниться в чем-то, то ли даже предложить снова пожениться. «Если у тебя будут какие-то затруднения, позвони мне, ладно?» Она поблагодарила его еще раз и вернулась к Турку, оставив телефон на кухне. «Твой бывший?» — спросил Турк. Он знал об ее сложностях с Брайаном. Там, на горном озере, в непогоду, она рассказала ему немало всякого о себе и своей жизни. Она кивнула. «Я тебе здесь не мешаю?» «Нет», — ответила она, — «не мешаешь». Они сидели с Турком, глядя повторяющиеся новости. Часам к трем ночи ее охватило изнеможение, и она, пошатываясь, пошла спать. Но, даже несмотря на это, какое-то время не могла заснуть, съежившись под простыней, словно это могло защитить ее от того, что сыпется с неба. «Это еще не конец света», — говорила она себе, — «просто что-то очень непонятное и неприятное». «Диатомовый грунт, панцири микроорганизмов, допотопные времена, зримое свидетельство того, что за время спина Вселенная бесповоротно изменилась. Мир, в котором родилась она, был не тем миром, к которому привыкли ее родители и родители родителей». Она помнила старую книжку по астрономии, еще дедовскую. В детстве она без конца ее перечитывала. Последняя глава называлась «Одиноки ли мы во Вселенной?». Теперь половина этой книжки показалась бы нелепой и надуманной. Разумеется, не одиноки. Никогда уже больше люди не смогут смотреть на Вселенную, как на свою частную собственность. Жизнь во всех своих многообразных проявлениях появилась задолго до эволюции человека. Гипотетики подготовили почву для нас. Но что будет дальше? Не зная их целей, как можно решаться принимать какие-то решения? Как будто кто-то может объяснить, почему Земля столько лет пробыла в темном погребе галактической истории, словно луковица тюльпана? Или почему путь в новый свет пролег именно через Индийский океан? То, что падало сейчас с небес, было еще одним свидетельством колоссального человеческого неведения. Она проспала дольше, чем предполагала. Было уже позднее утро. Солнечным его никак нельзя было назвать. Но и особенно хмурым тоже. Турк стоял у окна и смотрел на улицу. «Вроде сейчас немножко получше?» — спросила Лиза. «По крайней мере, не как вчера». За окном по-прежнему сеялась и мерцала пыль, но она падала уже не с такой скоростью, и небо было сравнительно ясным. «Если верить новостям, — сказал Турк, — так называемые осадки, ну, как они это называют, прекращаются. Облако все еще над нами, но его сносит вглубь материка. По данным с радаров и спутников, все это должно закончиться уже к ночи. Самое большее — завтра к утру. Все побережье завалено пеплом». «Хорошие новости», — сказала Лиза. «Это еще не все. Улицы пока не чистят. В порту проблемы с электричеством. Говорят, несколько крыш рухнуло, но не в городе, а на мысах, в основном кемпинге. Одна очистка доков потребует колоссальных усилий. Правительство заключило контракт на уборку, но пока нет ни финансирования, ни техники. Дороги забиты, машины стоят. Собираются качать воду из бухты в порт, как только протянут трубы. Надеются смыть всю пыль в коллекторы». «А про токсичность что-нибудь говорят?» «Нет. Сейчас передавали результаты анализов. Углерод, сера, силикаты, металлы и, как они выражаются, необычные псевдоорганические соединения. Не знаю, что они имеют в виду, но все это очень быстро распадается. В общем, острой токсичности нет. Это опасно только для легочников и астматиков. А хронической, кто его знает? Пока советуют не выходить из дома, а если выходить, то только в маске». «Были какие-то предположения насчет происхождения всего этого?» «Сколько угодно. В основном сплошная бредятина. Но кто-то из геофизического надзора высказал ту же самую идею, что тебе вчера пришла в голову. Что это материал космического происхождения. Гипотетического. Словом, никто ничего не знает. Ты хоть поспал? Немного. Завтракал? Не хотел без спросу хозяйничать у тебя на кухне. Я плохая повариха. Пойду-ка все же приготовлю омлет и кофе. Тебе помочь? Нет, ты мне будешь только мешать. Подожди пару минуток». Пока сковородка разогревалась, Лиза смотрела в окно. Гигантский город-полиглот, калейдоскоп, в котором перемешались все культуры. Выросший на краю материка за какие-то 30 лет, он тонул теперь в зловещей серости. Было ветрено. Пепел покрывал пустые улицы и сеялся над кронами деревьев вдоль Рю-Аббас. Посыпав омлет чеддером, она подцепила его лопаткой. На сей раз он не соскользнул с лопатки, как обычно, и не слипся в ком. Она вернулась в комнату, держа в руках две тарелки. Турк стоял и разглядывал ее так называемый «офисный уголок». Стол, клавиатура, толстые папки, маленькая библиотека. «Твое рабочее место писателя?» «Ага». «Если бы». Она поставила чашки на кофейный столик, Турк уселся рядом с ней на диване, согнув свои длинные ноги, держа чашку на коленях. «Класс!» — сказал он, когда попробовал омлет. «Спасибо! А твоя книга, как с ней дела?» Она поморщилась. «Книги! Воображаемой книги, ради которой она будто бы осталась в экватории, никогда не существовало». Лиза была по образованию журналисткой. Ее отец пропал без вести 12 лет назад, когда они жили всей семьей уже здесь, в Новом Свете. То, что после неудачного замужества она взялась писать мемуары об отце, выглядело довольно правдоподобно. Обычно этому верили. «Понемногу движется», — ответила она. «Тебе удалось узнать что-нибудь новое?» «Несколько интервью». Побеседовала не без пользы с папиными прежними коллегами по университету. Это была правда. Она ушла с головой в перипетии ломаной судьбы своей семьи, но писать ничего не писала, кроме заметок для себя. «Помню, ты говорила, что твой отец интересовался четвертыми». «Он интересовался всем». Роберт Адамс приехал в экваторию по контракту между геофизическим надзором и открывшимся в новом свете американским университетом. Он читал курс геологии Нового Света и занимался полевыми изысканиями на Дальнем Западе. В отличие от Лизы, он действительно работал над книгой под названием «Планета как артефакт», очерком геологической истории Нового Света как небесного тела, сформировавшегося при активном участии гипотетиков. Что он интересовался общинами четвертых, тоже было правдой. Но то был его человеческий, а не исследовательский интерес. «Та женщина на фотографии?» — спросил Турк. «Она из четвертых?» «Может быть. Скорее всего». Лиза не была уверена, стоит ли ей сейчас вдаваться в подробности. «А как ты это поняла?» «У меня есть еще одна ее фотография». Лиза положила вилку и повернулась к нему. «Рассказать тебе все сначала?» «Если хочешь, конечно». Первый раз Лиза услышала об исчезновении отца после того, как он 3 дня подряд не возвращался из университета. Ей только что исполнилось 15. Полицейские из местного отделения пришли и стали допрашивать мать. Лиза стояла за дверью и слушала их разговор. Отец исчез. То есть, как обычно, ушел с работы, сел в машину, поехал привычной дорогой и пропал где-то на полпути между университетом и домиком в окрестностях порта, который они снимали. Это не укладывалось ни в какие рамки. Этого просто не могло быть. Но расследование продолжалось. Всплыла тема увлечения ее отца так называемыми четвертыми. Мать Лизы снова стали допрашивать. Теперь уже люди по большей части в штатском, а не в униформе. Из управления генетической безопасности. Имел ли интерес мистера Адамса к четвертым личный или профессиональный характер? Часто ли он сам заговаривал о долгожительстве? Страдал ли от каких-либо симптомов, характерных для генетической перестройки и как-то связанных с мессианской биотехнологией продления жизни? Был ли особенно сосредоточен на всем, что связано со смертью? Несчастлив в семье? «Нет», — отвечала мать. Точнее, чаще всего она отвечала «нет, блин, ни хрена подобного». Лиза помнила, как мать сидела во время допросов за кухонным столом, бесконечно пила коричневый цвет ржавчины ройбуш и повторяла «нет, блин, нет». Тем не менее, УГБ ухватилась за эту версию. Семейный человек, впервые приехавший в Новый Свет, проводящий много времени вне семьи, опьяненный непредсказуемой атмосферой пограничья, магией так называемого четвертого возраста, лишних 3 десятка лет к жизненному сроку. Про себя Лиза не могла не соглашаться, что в этой логике имеется рациональное зерно. Если это так, ее отец далеко не единственный, кто оставил семью, соблазнившись долголетием. 30 лет назад марсианин Ван Го Вен привез на Землю биотехнологию, продлевающую жизнь, которая в то же время кардинально изменяла человеческую личность. Причем подчас эти изменения были почти незаметны для окружающих. Объявленная вне закона правительствами практически всех стран, она, тем не менее, продолжала широко практиковаться на Земле в катакомбных общинах четвертых. Мог ли Роберт Адамс бросить семью и работу, чтобы стать четвертым? Инстинктивный ответ Лизы был тот же, что и у матери. Нет, не мог. Он не мог так поступить с ними ни за что, ни при каких обстоятельствах. Но действительность поколебала эту веру. У ее отца были странные связи за пределами университетской среды. К ним домой приходили люди, не имевшие никакого отношения к его работе. Он не представлял их семье, а на вопросы, что это за люди и зачем они приходят, отвечал крайне уклончиво. Кроме того, Именно среди ученых культ четвертых пользовался наибольшей популярностью. Новую технологию первым освоил физик Джейсон Лоутон. Он поделился ею с друзьями, которым доверял, и с тех пор она стала достоянием преимущественно интеллектуалов. Нет, блин! Но могла ли миссис Адамс предложить другое какое-то объяснение? Лиза тоже не могла. Расследование УГБ, как и полицейское, ни к чему не привело. Год спустя мать Лизы купила билеты на пароход в Калифорнию себе и дочери. Удар, сломавший ее устоявшуюся жизнь, согнул, но не смог сломать ее саму, по крайней мере, внешне. В ее присутствии никто не смел заговаривать не только об исчезновении Роберта Адамса, но и о новом свете вообще. Молчание лучше домыслов и бестактностей. Этот урок Лиза хорошо усвоила. Как и у матери, ее боль и желание узнать, что же на самом деле случилось, осели в каком-то глубоком тайнике ее души, где хранится все, что не поддается осмыслению. По крайней мере, до замужества и перевода Брайана в порт Магеллан. Воспоминания внезапно ожили, рана заболела с новой силой, словно никогда и не заживала. Как будто за это время все, что так мучило ее, очистилось внутри нее и повзрослело вместе с ней. Она начала расспрашивать друзей и коллег отца. Некоторые из них все еще жили в городе. И все эти вопросы сводились к одному, к существованию общин четвертых в новом свете. Брайан поначалу старался ей чем-то помочь. Он не одобрял ее дилетантских расследований, затрагивающих потенциально опасные вещи. Лиза теперь думала, что, наверное, это стало одним из тех звоночков, которые дали ей понять, что с Брайаном дальше жить не стоит. И тем не менее, это он находил все сведения, которые были ей нужны, пользуясь своим служебным положением в УГБ. Так вышло и с этой фотографией. «А та вторая фотография», — сказала Лиза. Уезжая из Калифорнии, она захватила с собой множество вещей, которые мать все время грозилась выкинуть, в том числе диск со снимками родителей, сделанными в порт Магеллане, в основном с университетских вечеринок, обычно проводившихся в доме Адамсов. Лиза отобрала несколько снимков и показала их давним друзьям семьи в надежде, что они смогут опознать тех, кого не нашла она сама. Ей удалось установить имена почти всех, за исключением одной — темнолицей старушки в джинсах. На фотографии она стояла в дверях, поодаль от толпы, куда более изысканно одетых университетских преподавателей, и выглядела нервной, встревоженной, словно пришла без спроса в незнакомый дом. Никто ее не знал. Брайан предложил пропустить снимок через программу распознавания изображений в управлении. Вдруг на эту женщину что-то найдется. Это было последним из его благодеяний, которое Лиза привыкла называть про себя уловками благородства. Великодушные поступки, все назначение которых — склонить ее остаться с ним. Она согласилась, лишний раз заверив Брайана, что это не заставит ее изменить свое решение. Поиск оказался успешным. Та же самая женщина несколько месяцев назад проходила видеоконтроль на пристани. В пассажирской декларации она значилась как Сьюлин Муа. Ее имя появилось в поисках еще раз. В связи с Турком Файндли, у которого она заказала чартерный рейс через горы к могиле Кубелика. В тот самый городок, куда так хотела попасть Лиза 3 месяца назад. Турк внимательно выслушал все это. Затем сказал. Она ничего особенного не говорила. Заплатила наличными сразу всю сумму. Я высадил ее на аэродроме в Кубелике. Вот и вся история. Она не сказала мне ни кто она такая, ни тем более зачем ей нужно на Запад. «Ты уверена, что она четвертая?» Судя по тому, что за 15 лет она почти не изменилась, очень может быть. Так, может быть, самое простое объяснение и есть правда. Твой отец стал четвертым и начал новую жизнь под новым именем. Может быть. Но мне нужна не гипотеза, а правда. Что произошло на самом деле? Ну, знаешь ты ее, и что потом? Это сделает тебя счастливее? Может, ты узнаешь что-то, от чего тебе станет только хуже, и горе вернется тогда с прежней силой? По крайней мере, — сказала она, — буду знать, от чего я горюю. Как часто бывало после разговоров об отце, он приснился ей ночью. Вначале это был не сон, воспоминание. Вот они на веранде дома в горах в Порт-Магеллане. Он рассказывает ей о гипотетиках. Они разговаривали на веранде, потому что мать Лизы терпеть не могла таких бесед. В этом и заключался самый разительный контраст между ее родителями. Оба пережили спин, но после кризиса у них сложилось совершенно разное восприятие окружающего. Отец с головой бросился в тайну, влюбился в обнажившуюся чужеродность вселенной. Мать, наоборот, делала вид, что ничего особенного не произошло, что стены дома и ограда сада — препятствия вполне достаточные, чтобы сдержать поток времени. Лиза тогда не знала, чья позиция ей ближе. Она одинаково любила и материнский уют, и отцовские рассказы. Она уснула, а отец продолжал рассказывать о гипотетиках. «Лиза, они не люди. Это большая ошибка смотреть на них так. По истине черному небу плыли безымянные звезды экватории. Скорее всего, это сеть более или менее лишенных разума машин. Но понимает ли она себя? Есть ли у нее разум в таком смысле, как у нас с тобой? Если есть, тогда все, что бы она ни помыслила, должно мгновенно охватывать пространство в сотни и тысячи световых лет. Пространство и время должны представляться им совершенно иначе, чем нам. Может быть, они вообще нас не замечают? Мы для них что-то эфемерное? Если они используют нас в каких-то своих целях, то бессознательно. Как мы, свои клетки мозга? Как Бог, свои создания? Спросила Лиза во сне. Да, вроде Бога, но слепого, ответил отец. Она тут же поняла, что он ошибается. Она ощущала все величие его видения, и в то же время материнский склад души надежно охранял ее от любых опасностей. И тут с неба спустились они. Разжали стальной кулак, засверкавший в звездных лучах, схватили отца и унесли, прежде чем она нашла в себе силы даже закричать. Глава пятая. Пыль отступала, уступая место серому дневному свету, а к вечеру перестала падать совсем. В городе по-прежнему стояла зловещая тишина. Ее нарушал только рокот землеуборочной техники. Машины трудились без устали, расчищая улицы от пепла. Где именно шли работы, нетрудно было угадать по густым волнам пыли, столбам серого мокрого месива и фонтанам брызг морской воды, вздымающимися над скоплениями домов и лачуг, магазинов, офисных зданий, рекламных щитов. В город уже протянули водомагистрали из бухты. Вымершая страна. Тем не менее, на улицах попадались люди в масках, платках и банданах, повязанных на лицо, пробирающиеся среди потоков воды и грязи. Их явно не волновал свой внешний вид. Они выглядели как массовка в фильме катастроф. Человек в перепачканной диждаже. Примечание: традиционная арабская одежда, длинная широкополая рубаха.

Я верно понял?» «Нет. Мне бы хотелось сделать так, чтобы Лиза смогла поговорить с Дианой, но прежде мне нужно узнать твое мнение о ней». «Диана, так называемый западный доктор, или медсестра, как она упорно предпочитала себя называть, спешно прибыла из деревни на севере, чтобы осмотреть Томаса. Сначала турк был настроен к ней недоверчиво. Как он подозревал, в экватории, тем более в такой глуши, никто ни у кого не проверял дипломов и лицензий. Всякий, у кого есть клизма и бутылка дистиллированной воды, смело мог бы назваться здесь врачом. И боссы могильщиков с берега Лома охотно привечали бы такого врача. Тем более, если он не просит денег за лечение, независимо от его результатов. Турк сидел с Томасом в пустой хижине, куда должна была прийти Диана, время от времени занимая его болтовней, пока старик не уснул. Несмотря на то, что из-под самодельной повязки до сих пор продолжала сочиться кровь. Хижина была из какого-то местного дерева вроде бамбука. Плоскую жестяную крышу подпирали ободранные стволы, то расширяющиеся, то сужающиеся. Пахло не свежей едой, табаком и потом. Было жарко. Редкие вздохи тропического ветерка чуть шевелили москитную сетку, закрывающую дверной проем. Солнце уже садилось, когда Диана поднялась, наконец, по дощатым ступенькам и, откинув сетку, ступила в хижину на шаткий помост, держащийся на нескольких брусьях. На ней была туника и широкие штаны из ткани цветом и фактурой, напоминающей некрашенный муслин. Она была не молода. Очень не молода. Ее светлые волосы казались почти прозрачным пухом. «Кому требуется помощь?» — спросила она, окинув хижину беглым взглядом. «И, пожалуйста, зажгите лампу, здесь ничего не видно». «Меня зовут Турк Файндли», — сказал Турк. «Это вам требуется помощь?» «Нет, я... Где больной?» Турк зажег масляную лампу и провел доктора за ширму к желтоватому тюфяку, на котором спал Томас. Жужжание насекомых снаружи становилось все громче. Турк никогда не ожидал такого от насекомых, но это гудящее стальное стаккато нельзя было спутать больше ни с чем. С берега доносился еще стук молотков, грохот железа, пыхтение и завывание дизелей. Томас похрапывал в забытьи. Диана с отвращением посмотрела на кое-как повязанный окровавленный бинт. «Что случилось?» Турк рассказал ей про неудачную швартовку пустельги. «Выходит, он пожертвовал собой ради вас?» «Ну, собой не собой, но куском руки точно». «Счастливый вы человек. Всем бы таких друзей». «Пожалуйста, посмотрите, что у него с рукой, а там будет ясно, счастливый я человек или нет». Она потрогала Томаса за плечо. Тот открыл глаза и немедленно выругался, старинной, жгучей, как перец креольской похабщины. Потом попытался сесть, но у него ничего не вышло. «А это что еще, блядь, за старушенция?» «Я медсестра. Успокойтесь. Кто делал вам перевязку?» «Какой-то козел на корабле». «У него это получилось крайне неудачно. Можно я осмотрю вашу руку?» «Я думаю, он это делал впервые в жизни. Он...» «Ё-моё, отец небесный! Турк, это правда медсестра?» «Не ведите себя как маленькой», — сказала Диана. «И лежите смирно. Я не смогу вам помочь, пока не пойму, в чем дело». Она помолчала, продолжая осмотр. «Ясно. Вам повезло, что артерия не задета». Она достала из сумки шприц и наполнила его. «Это обезболивающее. Сейчас сделаем вам укол, потом промоем рану». Томас было принялся негодовать, но больше для виду. После укола ему заметно полегчало. Турк отошел в сторону, чтобы освободить место Диане. Хижина была совсем крохотной. Он попытался представить себе, на что похожа жизнь могильщиков судов. Стоять в ангаре, молиться, чтобы тебя не убило и не покалечило раньше, чем закончится годовой так называемый контракт, и тебе выдадут обещанную зарплату вместе с билетом до порта. По словам босса могильщиков, в лагере был официальный врач. Но он приходил дважды в неделю и в основном для заполнения бумаг. Большую часть рутинной работы, скальпелем и иголкой, приходилось делать Диане. Турк наблюдал за ней, за тем, как движется в такт ее движением тень на прозрачной сетке. Диана была худощава и двигалась с выверенной осторожностью, свойственной очень старым людям. И в то же время ее никак нельзя было назвать слабосильной. Она делала свое дело спокойно и сосредоточенно, иногда что-то бормоча себе под нос. Лет ей было примерно столько же, что и Томасу, а ему можно было дать, когда 60, когда 70, когда и все 80. Томас то и дело ругался, но уже не так свирепо. Сказывалось действие обезболивающего. В хижине несносно пахло антисептиком, и турк вышел за дверь. Уже почти стемнело. Неподалеку росло скопление цветущих кустов, ни на что не похожих. Их шестипалые листья чуть трепетали от бриза, а цветы были голубыми и пахли, как клевер, корица или еще какие-то рождественские пряности. Вдали чуть светились, как фитильки, огни и костры берега лома, а за ним, отсвечивая бледно-зеленым фосфорическим светом, расстилался океан. Чужие звезды всходили на небо, начиная свой неспешный и величественный еженощный круг. Диана закончила работу и сказала: «Есть риск осложнений». Она присела рядом с турком на краешке бруса, поддерживающего пол на высоте примерно фута от земли. Промыть и зашить рану Томаса оказалось, судя по всему, делом непростым. Диана достала платок и вытерла пот со лба. «У нее американский акцент», — подумал турк. «Что-то южное. Может, Мэриленд?» «Каких осложнений?» «Ну, особенно бояться нечего, но в экватории совсем другая микрофлора, чем на Земле, если вы понимаете, о чем я говорю». «Может, я и выгляжу придурком, но не до такой степени невежда». Диана рассмеялась. «Прошу прощения, мистер. Как вас зовут?» «Файндли. Назовите меня турком». «Такого имени я, кажется, еще не встречала». «Просто, мэм, я в детстве немного жил с семьей в Стамбуле. Вот и нахватался всего турецкого. С тех пор меня все зовут турк». «Так что вы имели в виду? Томас может заразиться каким-то местным заболеванием?» «На этой планете раньше не было людей. Ни гоминидов, ни приматов, ни кого-либо, хоть сколько-то генетически напоминающего нас. Поэтому большинство местных вирусов для нас безопасно. Но бактерии и грибки, как вы знаете, хорошо размножаются в любой теплой и влажной среде, в том числе и в человеческом организме. Здесь нет ничего такого, к чему мы не могли бы адаптироваться, мистер Файндли, простите, турк, и ничего чересчур опасного и заразного для землян. И все же это не лучшая идея отправиться в новый свет с совершенно расшатанной иммунной системой, вдобавок, как в случае мистера Джина, заработать здесь открытую рану, которую забинтует какой-то идиот. Может, ему надо было дать какие-нибудь антибиотики? Я и дала. Но местная микрофлора не всегда реагирует на обычные антибиотики. Поймите меня правильно. Его здоровью ничто особенно не угрожает, надеюсь, но всегда стоит подстраховаться. Вы его близкий друг? Не то чтобы очень близкий, но, как я уже говорил, он пострадал из-за меня. Мне бы хотелось, чтобы он несколько дней побыл здесь под моим присмотром. Согласны? Конечно. Если только вы сами сумеете убедить его остаться. Я ему не сын, не родня, он меня не послушает. «Куда вы собираетесь отправиться, если не секрет?» «В порт. У вас есть там какой-то определенный адрес, телефон?» «Нет, мэм. Я вообще здесь первый день. Пожалуйста, передайте Томасу, если он тоже соберется в порт, что я буду по вечерам ждать его в клубе моряков». «Передам», — сказала огорченно Диана. «Или, может, мне вам позвонить?» Она повернулась к нему и долго пристально на него смотрела, словно стараясь заглянуть в душу. Ему уже делалось не по себе от этого взгляда. «Хорошо», — сказала она наконец, — «я оставлю вам номер». Она достала из сумочки карандаш и написала неровным почерком свой телефон на корешке билета прибрежно-городской пассажирской компании. «Она тебя испытывала», — сказал Томас. «Знаю». «Ну и чутье у этой бабы». «Да в том-то все и дело», — ответил Турк. В порту Турк приискал себе жилище. Он жил на те небольшие деньги, что у него были, и каждый день наведывался в клуб моряков в надежде встретить Томаса. Но Томас все не появлялся. Поначалу это не очень беспокоило Турка. Томас мог быть где угодно. С его характером он вполне мог решиться и на переход через горы. Так что Турк, заказывая себе ужин и выпивку, тут же забывал о своем приятеле с пустельги. Так прошел месяц. Наконец Турк достал корешок билета и позвонил по номеру, оставленному Дианой. Механический голос ответил: «Такого номера не существует». Это всерьез его озадачило, а заодно и пробудило в нем чувство ответственности. Денег у него осталось совсем чуть-чуть. Он собирался устроиться наладчиком на трубопроводы и все же решил перед тем съездить на берег Лома. Один из боссов-могильщиков помнил его в лицо. Он сказал, что Томас заболел, и очень серьезно. Но у них, конечно, не было ни времени, ни возможности возиться с каким-то старым больным матросом, поэтому Диана и рыбаки Минанги отвезли Томаса к себе в деревню. У выезда на шоссе находился китайский ресторанчик с жестяной крышей. Турк поужинал в нем, после чего поймал очередную попутку. Водитель, агент какой-то африканской торговой фирмы, ехал на север, к подковообразной бухте с крикливой рекламой, светящейся в долгих экваторианских сумерках. Он указал Турку на грунтовую дорогу, уходящую в лес, с указателем на странном языке, и сказал: «Деревня там». Турк прошел пару миль, и к тому часу, когда звезды становятся ярче, а мошкара назойливее, добрался, наконец, до горстки деревянных домишек с крышами, настланными поверх буйволовых рогов. Неподалеку была лавка, где за столами, сделанными из кабельных катушек, пили кофе, при свете фонариков, люди в огромных тюрбанах. Он изобразил самую вежливую улыбку, какую мог, и спросил, как пройти к клинике доктора Дианы. Один из местных улыбнулся в ответ и перевел остальным его просьбу. К Турку подошли двое крепких молодых людей. Один встал слева от него, другой справа. Он еще раз повторил свою просьбу, и один из них ответил по-английски: «Мы вас проводим». Они тоже улыбались. Но Турку было не по себе от вида дружелюбных внешне, но строгих конвоиров. «Да, наверное, когда ты приехал, я находился в совершенной жопе», — сказал Томас. «Еще какой», — подтвердил Турк. «А ты что, сам ничего не помнишь?» «Очень мало». «Совершенная жопа» означало, что Томас лежал изможденный до крайности, не вставая с постели и с трудом дыша, в комнатушке в большом деревянном доме, который Диана называла своей клиникой. Турка при взгляде на своего друга охватил ужас. «Господи Иисусе, что с ним?» «Не волнуйтесь», — сказала Ибу Диана, как называли ее в деревне. Видимо, это было каким-то местным почтительным обращением. «Он умирает?» «Нет, выздоравливает. хотя внешне понимаю, выглядит довольно ужасно. Все из-за той раны. Вид у Томаса был такой, словно ему вставили в горло шланг от пылесоса и высосали из него все внутренности. Турк никогда еще не видел настолько исхудалого человека. «Нет, все гораздо сложнее. Присядьте, я вам сейчас объясню». За окном клиники Дианы в деревне продолжалась шумная вечерняя жизнь. На карнизах покачивались светильники. Откуда-то доносилась музыка, напоминавшая громыхание жести. У Дианы были электрический чайник и французская кофемолка. Она приготовила кофе, горячий и крепкий. По словам Дианы, до последнего времени в клинике работали два настоящих врача. Это ее муж и еще одна женщина по национальности Минангбау. Оба они недавно умерли, и Диана осталась одна. Все знания, какие у нее были, она приобрела, работая медсестрой. Этого было достаточно, чтобы клиника продолжала существовать. Она была жизненно необходима не только для этой деревни, но и для дюжины соседних, не говоря уж о нищих могильщиках. В сложных случаях, когда Диана не могла помочь своими силами, она направляла пациента в больницу Красного полумесяца на севере побережья или в благотворительный католический госпиталь в Порт-Магеллане, хотя путь туда был не близким. С колотыми и резанными ранами, несложными переломами, заурядными болезнями и расстройствами она отлично справлялась сама. Диана регулярно консультировалась с приезжающим врачом из порта, который, понимая ее положение, заботился об обеспечении клиники основными медикаментами, стерильными бинтами и тому подобным. «Так, может, лучше было отправить Томаса в порт?» — спросил турк. «По-моему, он чувствует себя крайне неважно. Рана на руке — самая пустяковая из его проблем. Он говорил вам, что у него рак?» «Нет. О, Господи! Быть не может!» «Мы перевезли его сюда, потому что в рану попала инфекция, и началось воспаление. Но по первому же анализу крови я поняла, что дело куда хуже. Из диагностического оборудования у меня мало что есть, зато есть переносной флюорограф. Ему хоть и 10 лет уже, но работает отлично. После флюорографии все стало окончательно ясно. Если бы Томас не попал сюда, он бы прожил очень недолго. Как вы знаете, рак не принадлежит к числу неизлечимых заболеваний, но ваш друг слишком долго не обращался к врачам. У него были уже очень глубокие метастазы». «Он умрет?» «Нет». Диана помолчала и еще раз посмотрела на турка тем же пронзительно странным взглядом. Он сделал усилие, чтобы не отвести глаз. Это напоминало игру в кошки-мышки. «Я предложила ему не совсем традиционное лечение». «Какое? Что-нибудь вроде облучения?» «Я предложила ему пройти курс четвертого возраста». Турк на миг лишился дара речи. Из окна по-прежнему доносилась музыка, что-то невыносимо немелодичное, напоминающее беспорядочные звуки ксилофона, пропущенные через дешевый динамик. «Вы это можете?» «Могу. Я это сделала». У турка промелькнула мысль. «Вот это да! Ну, я и влип. И как теперь из этого выбираться с наименьшим ущербом для своей шкуры?» «Как я понимаю, здесь это не запрещено?» «Вы ошибаетесь. Просто здесь легче это скрыть. Но нужна осторожность. Лишние десятилетия жизни, сами понимаете, лучше не афишировать». «Вы же могли мне этого и не говорить?» «Не могла. Потому что Томасу, когда он встанет на ноги, понадобится определенный уход. И потому что вы производите впечатление человека, которому можно доверять. Как вы об этом догадались? Хотя бы потому, что вы приехали сюда из-за него. Она улыбнулась, и турк смутился. Интуиция, основанная на опыте, назовем это так. Вы понимаете, что курс четвертых — это касается не только долголетия. Марсиане с очень большой осторожностью относились ко всему, что связано с вторжением в генетику. Они не хотели создать касту влиятельных стариков. Курс четвертых одно дает, другое отнимает, дает лишние 30-40 лет жизни. И наглядный пример тому я сама, если вы еще не догадались. Но он также кое-что изменяет в человеческом устройстве. «В устройстве? Человеческом?» — ошарашенно переспросил турк. Ему даже с трудом давались слова. Он никогда еще не разговаривал с четвертыми, разве что сам того не подозревая. А эта женщина утверждает, что она одна из них. Сколько же ей на самом деле? 90? 100? Что? Я выгляжу так страшно? Нет, мэм, совсем нет, но... Правда не страшно? Она продолжала улыбаться. Я просто... Турк. Я хотела сказать, я уже много лет четвертая. Все мы гораздо более восприимчивы к определенным нюансам общения и поведения, на которые обычные люди не обращают внимания. Как правило, я способна различить ложь и притворство, по крайней мере, говоря с человеком лицом к лицу. Но против искренней лжи у меня нет защиты. Я не всезнающая, не какая-то особенно мудрая и не умею читать мысли. Самое большее, у моего детектора вранья немного пониже порог распознавания. А так как любая община четвертых всегда в осадном положении, из-за полиции, из-за бандитов или из-за тех и других сразу, этот навык нередко бывает полезен. Я не настолько знаю вас, чтобы сказать, что я вам доверяю, но достаточно вижу вас, чтобы сказать, что мне хочется вам доверять. Понимаете? Наверное, да. В том смысле, что у меня нет никаких предубеждений насчет четвертых. Я вообще раньше мало об этом думал. Теперь придется расстаться с этой блаженной невинностью. Ваш друг не умрет от рака, но ему нельзя оставаться здесь, и к тому же предстоит долгая адаптация. Я бы хотела передать его на ваше попечение. Мэм, Диана, я понятия не имею, как ухаживают за больными, а тем более за четвертыми. Он совсем недолго проболеет, но ему нужен будет заботливый друг. Согласны ли вы стать таким для него? Конечно, согласен, попробую, хотя, может, все-таки лучше не я, тем более, что я сейчас в трудном положении и финансовом, и вообще. Если бы было еще к кому обратиться, я бы вас не просила. То, что вы приехали сейчас сами, уже подарок судьбы. Она помолчала и прибавила. Если б я не хотела, чтобы вы меня нашли, меня было бы гораздо труднее найти. Я пытался позвонить, но мне пришлось отказаться от прежнего номера. Она нахмурилась, но не стала дальше продолжать. Ладно. Какой к черту ладно, подумал он. Я и перед бездомным псом в грозу двери не смог бы захлопнуть. Она снова улыбнулась. Я так и думала. Ну, теперь-то ты уже поболее знаешь о четвертых, сказал Томас. Не уверен, ответил турк. Ты у меня единственный живой образчик четвертых перед глазами. Честно говоря, не слишком вдохновляющий. Она так и сказала тебе, детектор вранья. Примерно так. «А ты что об этом думаешь?» Томас оправился от болезни, по существу, от генетической перестройки, в которой заключается курс четвертого возраста, довольно быстро, как и предсказывала Диана. С психологической адаптацией дело обстояло иначе. Он прибыл в экваторию, чтобы здесь умереть, а вместо этого получил еще 3 или 4 десятилетия жизни, на которое у него не доставало ни четких планов, ни желаний. Зато физически он приобрел прекрасную форму. Уже через неделю после выздоровления Томас выглядел заметно помолодевшим. Его петляющая походка сделалась увереннее. Есть он стал за двоих. Турку было так странно наблюдать за этим, словно Томас сбросил с себя старое тело, как змея сбрасывает кожу. «Да это я, блин!» — повторял он всякий раз, когда Турку становилось не по себе от пропасти, разделяющей прежнего и нового Томаса. Он откровенно наслаждался вернувшимся здоровьем. Единственный минус, по его словам, заключался в том, что после восстановления ткани исчезли татуировки. В этих татуировках была записана половина истории его жизни. «Ты хочешь знать, есть ли у меня какой-то супердетектор вранья? Ну, с точки зрения обычных людей, может, и есть. Все-таки уже 10 лет прошло. А ты что думал?» «Не знаю. Мы же с тобой об этом почти не говорили». «И правильно, что не говорили. Мне так было проще». «Ты тоже сразу понимаешь, когда тебе врут?» «Умного из дурака никакими таблетками не сделаешь. А я и не шибко умен, и детектора лжи никакого у меня нет. Но я обычно чувствую, когда кто-то старается мне что-то внушить. Потому что, как мне кажется, Лизе врут». Сама она интересуется четвертыми из искренних побуждений, но ее могут использовать. Зато, с другой стороны, она знает кое-что, что могло бы пригодиться Диане. Томас помолчал, потом опрокинул залпом весь остаток пива и поставил бутылку на столик. Его испытующий взгляд живо напомнил Турку аналогичный взгляд Дианы. «Ты оказался в довольно трудной ситуации», — сказал он. «Я сам знаю», — ответил Турк. «Может запахнуть жареным. Этого я и опасаюсь. Можно я немного подумаю, прежде чем тебе что-то отвечать?» «Конечно». «Ладно, попробую навести справки. Позвони мне через пару дней». «Буду тебе очень признателен, спасибо». «Погоди благодарить», — сказал Томас. «Может, я еще передумаю». Глава 7. Лиза ехала по направлению к консульству, и тут приемник в машине произнес: «У вас новое сообщение». «От кого?» — спросила Лиза. «Сьюзен Адамс», — ответил приемник. Думая о матери, Лиза всегда вспоминала ее аптечку в углу кухни с лекарствами на все случаи жизни, рассортированными по дням и часам: антидепрессанты, сжигатели жира, профилактическая от болезни Альцгеймера, которая, возможно, имелась предрасположенностью у Лизы, почасовая механика умирания. «Прочитать», — сухо сказала она приемнику. «Дорогая Лиза!» Мужской голос в приемнике был совершенно бесцветным, и жизни в нем было не больше, чем в размороженной рыбе. «Спасибо тебе за последнее письмо. Это немножко успокоило меня после того, что я видела в новостях». Она заговорила о пепле, которым были все еще усыпаны улицы, из-за чего тысячи туристов спешили обратно к своим лайнерам, умоляя поскорее доставить их домой. Они приехали в экваторию, рассчитывая увидеть пленительные экзотические пейзажи, а столкнулись с иным, в полном смысле слова, иным, чему нет никакого дела до человеческих расчетов. Точно так же, подумала Лиза, поступила бы и ее мать. «Все, о чем я сейчас думаю, как ты далеко, и почему ты так отдалилась от меня? Мне не хочется повторять тебе все, что я уже не раз говорила, и я не собираюсь касаться твоего расставания с Брайаном». Сьюзен Адамс возражала против их развода так же страстно, как когда-то, по иронии судьбы, противилась их браку. Мать Лизы поначалу недолюбливала Брайана из-за его работы. В представлении Сьюзен генетическая безопасность сплошь состояла из бестолковых и бесчувственных людей вроде тех, что терзали ее после исчезновения мужа. «Лиза, ты не можешь выйти за чудовище», — говорила она. Но Брайан оказался вовсе не чудовищем. Он приложил все усилия, чтобы завоевать доверие Сьюзен и развеять ее предубеждения, и вскоре сделался желанным гостем в доме. Он быстро усвоил главное правило, которого следовало придерживаться в общении с ней. Ни слова о новом свете, о гипотетиках, о спине и об исчезновении Роберта Адамса. Упоминание обо всех этих материях в доме Сьюзен Адамс приравнивалось к богохульству. Не в последнюю очередь поэтому Лиза с такой тревогой думала о предстоящем отъезде в экваторию. Мать Лизы совсем потеряла покой, узнав, что Брайана посылают в порт Магеллан. «Вам нельзя туда ехать», — твердила она, словно новый свет был призрачным загробным царством, откуда еще никто не возвращался живым и невредимым. «Ни за что! Ни ради какой карьеры нельзя отправляться в этот ад!» Конечно, это было не что иное, как продолжающийся акт отрицания, насильственного изгнания из сердца тех событий, которые оно принять не может. Стратегия, которую давным-давно избрала для себя мать Лизы, ее личный громоотвод для скорби. Но именно это и возмущало Лизу. Она ненавидела этот непроницаемый темный угол, в который мать загнала память об отце. От него не осталось ничего, кроме памяти, но память о нем невозможно было представить себе без его зачарованности всем, что связано с гипотетиками, без его любви к планете, с которой они соединили Землю непостижимыми воротами. «Сейчас бы он точно так же восхитился и этим пеплом», — думала Лиза. «Шестеренки и ракушки в пыли, частички величественной и таинственной мозаики». «Я просто надеюсь, что последние события убедят тебя, что самое благоразумное сейчас — это вернуться домой. Лиза, если дело в деньгах, я могу заказать тебе билет. Я согласна, Калифорния уже не та, что прежде, но вид на океан из нашей кухни никуда не делся, и хотя летом жарко, а зимой штормит так, как никогда не бывало в моем детстве», «Наверное, это пустяки по сравнению с тем, что сейчас переживаешь ты». «Ты понятия не имеешь, что я переживаю», — подумала Лиза. «Не можешь себе этого представить». В полуденном свете американское консульство выглядело надежной крепостью добра, окруженной рвом и кованной железной оградой. За оградой кто-то посадил садик. Разумеется, все растения были местного происхождения. Привозить земные растения в экваторию запрещалось, хоть этот запрет и не очень строго соблюдался. Пепел не пощадил его, но крепкие красные цветы, получившие в грубоватой таксономии первых поселенцев название «сучкины губки», устояли под грузом пепла. Стебли их напоминали лакированные палочки для еды, а листья — викторианские стоячие воротнички, из которых выглядывали клочкообразные соцветия. У дверей консульства стоял охранник. Плакат на стене предупреждал посетителей о досмотре на предмет наличия оружия, портативной электроники, открытых емкостей и бутылок. Для Лизы эта процедура была не нова. До развода она часто бывала в офисе Брайана. Она помнила это здание еще с юности, с тех пор, когда они жили в порту всей семьей. Каким надежным и неприступным оно тогда казалось, с его огромными белыми стенами и окнами, похожими на амбразуры. Запросив у Брайана подтверждение на вход, охранник вручил Лизе разовый пропуск. Она поднялась лифтом на 5-й этаж. Там, в сердцевине здания, находился облицованный плиткой коридор без окон, настоящий бюрократический лабиринт. Брайан встретил ее здесь и провел в знакомый кабинет, на двери которого висела лаконичная табличка «УГБ-507». Вот уже сколько лет он внешне почти не менялся. В свои давно за 30 выглядел все так же моложаво и щеголевато, одет, как всегда, с иголочки, на лице загар. По выходным он обязательно совершал прогулки по холмам, окружающим порт. Он натянуто улыбнулся Лизе. Его поза и жесты выражали крайнее неудовольствие. Лиза взяла себя в руки и приготовилась выслушать очередную порцию нотаций. Под началом Брайана работали 3 сотрудников, но сейчас никого из них не было. «Заходи», — сказал он, — «присаживайся. Нам нужно кое о чем поговорить. Прости, но это важно. И чем скорее мы покончим с этим, тем лучше». Он всегда старался выглядеть безукоризненно, даже в самых неприятных ситуациях. Именно это больше всего и раздражало Лизу. Их брак не сложился с самого начала, но Лиза не смотрела на это как на жизненную катастрофу. Просто одна ошибка из многих, в части из которых ей было до сих пор стыдно признаться даже самой себе. Она никогда не понимала, на каком языке говорить с ним обо всем, занимающем ее всерьез. Он посещал воскресные службы, верил всей душой в мораль и благопристойность и пытался всеми силами заслониться от сложности и чужести мира после спина, что неизменно выводило из себя Лизу. Она и так достаточно нагляделась на это в материнском доме. Ей хотелось другого. Того, что некогда так стремился передать ей отец во время долгих бесед на веранде звездными ночами. Благоговейного, или по меньшей мере открытого и мужественного отношения к иному. Брайан бывал порой очарователен. Ему хватало чуткости, и где-то глубоко в нем таилось живое, неподдельное сознание собственного предназначения. Но Лиза никак не могла смириться с его страхом перед реальностью мира, в котором они жили. Она села на стул. Свой стул он поставил так близко, что они почти упирались коленями. «Возможно, это не самая приятная беседа в нашей жизни, но я забочусь о твоем же благе. Пойми это, пожалуйста, и выслушай меня». Турк ехал на аэродром, размышляя о своем разговоре с Томасом. Он собирался осмотреть самолет и к вечеру отправиться домой. Его «Скайрекс», небольшой двухмоторный винтовой самолетик, служил ему уже 5-й год и теперь куда чаще нуждался в уходе и ремонте, чем раньше. Недавно на нем меняли инжектор, и турку хотелось самому проверить качество работы механиков. Он припарковался на своем обычном месте за грузовым складом и прошел к ангару по бетонированной площадке, от пепла и дождя больше походившей теперь на шерстяной ковер. Но дверь ангара оказалась запертой на висячий замок, а из-под щеколды торчала записка: «Турк, зайди ко мне, Майк». С чем это было связано, не стоило и гадать. Турк задолжал Майку 2-месячную плату за ангар и техобслуживание. Но он был на дружеской ноге с Майком, по крайней мере, обычно у них получалось договориться, поэтому вошел в офис владельца, репетируя про себя привычное извинение. Это был своего рода ритуальный танец, требование явиться, оправдание и символическое погашение долгов, хотя сейчас у турка не было даже символических средств, очередная отсрочка. Правда, вот до замков дело пока что не доходило. Старина Майк взглянул на него из-за стола с видом глубокого сожаления. «По поводу твоего ангара», — сказал он сходу, — «мне жаль, но у меня не остается выбора. Дела нужно вести по-деловому». «Это все из-за пепла», — — ответил турк. «Мне пришлось отменить пару рейсов. Иначе бы я вам уже все заплатил. Охотно верю и не стану отрицать. Но если посмотреть шире, что меняет пара рейсов? Сам посуди. Здесь таких аэродромов полным-полно. Конкуренты не дремлют. В старые добрые времена можно было смотреть на все сквозь пальцы и ни с кого особо не спрашивать. Авиаторы вроде тебя всегда что-то задалживают. Но теперь правила игры диктуют корпоративные перевозчики. Из-за них места в ангарах дорожают. Даже если б ты платил все вовремя, я бы все равно на тебе терял. С этим не поспоришь. Майк, если у меня не будет самолета, у меня не будет денег. Проблема не в том, будут ли они у тебя, а в том, что у меня из-за тебя их нет. А мне кажется, ваши дела идут неплохо. Мне нужно платить сотрудникам. К тому же сейчас правительство спустило кучу новых предписаний. Видел бы ты мой учет, не стал бы говорить, что у меня дела идут неплохо. Спроси у бухгалтера. Он тебе скажет нечто совсем другое. Еще бы, подумал турк. Он же не дилетант. Майк Эраджи знал толк в своем деле. Он основал свой аэродром еще когда к югу от порт Магеллана не было ничего, кроме нескольких стихийных поселков и рыбацких деревень. Лет 5 назад само слово «учет» здесь звучало бы дико. Тогда турк и приобрел свой шестиместный «Скайрекс». Он обошелся ему куда дороже, чем стоил в старом свете. До недавних пор самолет приносил ему хоть и скромный, но стабильный доход. За него турк давно расплатился. Зато был должен кругом за все остальное. «Так что я должен сделать, чтобы я смог летать на своем самолете?» Эранджи приподнялся в кресле, отводя глаза. «Приходи завтра, поговорим. В случае чего покупателя найдем. За этим дело не станет». «Кого?» «Покупателя. Ты что, сам не понимаешь? У меня есть кое-какие знакомые, которым это будет интересно. Продашь самолет, расплатишься с долгами, начнешь все сначала. В жизни так бывает. Не ты первый, не ты последний». «Это смотря в чьей жизни», — возмутился турк. «Погоди, не кипятись. В данном случае наши интересы совпадают. Я помогу тебе продать его максимально выгодно, то есть если у тебя другого выхода не будет». «Турк, ты же давно говорил, что хочешь устроиться на какое-нибудь экспедиционное судно, посмотреть новые края. Может, сейчас самое время? Ты не думал об этом?» «Спасибо за заботу, Майк. Обдумай это хорошенько, вот что я хочу сказать. И приходи завтра утром. Я вам все заплачу». «Заплатишь? Прекрасно. Приноси чек и никаких проблем. И ступай-ка домой, приятель. Ты выглядишь неважно». «Во-первых, — сказал Брайан, — ты опять встречаешься с турком Файндли. Какого черта?» Тотчас ответила Лиза. «Послушай меня, пожалуйста, не перебивай». «Ты что, поручил кому-то за мной следить?» «Лиза, я этого не смог бы, даже если б захотел». «Тогда откуда ты это знаешь?» Брайан вздохнул. Его поджатые губы и потупленные глаза словно говорили: «Мне все это так же неприятно, как тебе, Лиза. Здесь замешаны люди посерьезнее нас с тобой». Она уже злилась не на шутку и готова была разозлиться еще больше. Она до сих пор чувствовала себя виноватой перед Брайаном, а ничто так не гасит чувство вины, как праведный гнев. «Какие еще люди?» «Я только напомню тебе, с твоего позволения, о глобальных проблемах, которыми мы занимаемся. Человеческий геном — это святое, неприкосновенное. Сейчас ему угрожает очень и очень многое. Вся эта индустрия клонирования, марсианские технологии. Речь сегодня идет о выживании человечества как вида. И во всех правительствах мира есть люди, очень серьезно озабоченные этими вопросами. Его Крета. Точно то же вспомнилось Лизе, он когда-то излагал ее матери. «Какое отношение это имеет ко мне?» «И к турку, если на то пошло», — прибавила она мысленно. «Ты приносила мне один старый снимок с вечеринки у твоего отца. Я пропустил его через программу распознавания. Ты сам предложил мне это сделать?» «Да, это была моя инициатива. И нашлась еще съемка с камеры наблюдения в порту. А подобные запросы вызывают некоторое беспокойство». Эти снимки привлекли внимание кое-кого на самом верху. Несколько дней назад к нам приезжали из Вашингтона. Из УГБ? Да, из УГБ. Причем из самого высшего руководства. Люди, которые занимаются вещами куда более серьезными, чем мы здесь. От них до нас все равно, что от экватории до Марса. Они очень интересуются этой женщиной. До такой степени, что не поленились пожаловать ко мне из Джакарты. Лиза откинулась на спинку стула и попыталась все это осмыслить. Когда отец исчез, мать показывала УГБ все фотографии, и это не вызывало тогда ни у кого беспокойства. Это было 10 лет назад. С тех пор могло кое-что измениться, появиться новая информация. То же самое лицо, но в другом контексте. Больше я пока ничего не могу сказать. А можно мне поговорить с этими людьми? Если они знают, кто такая Сьюлин Муа, Лиза, они тебе ничего не помогут узнать об отце. Почему ты так уверен? Потому что это люди не того масштаба, по-настоящему важные. Я и так сделал все, чтобы избавить тебя от разговора с ними. «Но ты рассказал им обо мне?» «Да, рассказал все, что о тебе знаю, потому что иначе они бы подумали, что ты причастна к предмету их расследования. Они бы только зря потратили время, если бы стали расспрашивать тебя лично, а у тебя могли возникнуть крупные неприятности. Лиза, поверь мне, тебе лучше забыть об этой женщине». «За мной следят, да? Ты это хотел сказать?» Кто-то следил за мной и видел меня с турком. Он поморщился, как всегда, когда она называла турка по имени, но кивнул. «Господи, Брайан!» Он развел руками, как бы говоря, «Я тут ничего не могу поделать». «Могу сказать одно. Когда я смотрю на все это со стороны, на отношения, которые связывают нас, и на то, какими бы мне хотелось их видеть, я спрашиваю себя, что на самом деле для тебя лучше? Мой тебе совет — оставь это дело и перестань всех расспрашивать. Может, тебе даже стоило бы подумать о возвращении в Калифорнию? Я не собираюсь возвращаться. Я говорю подумать. Больше я пока ничего не могу сделать, чтобы оградить тебя от неприятностей. А я просила у тебя защиты. Давай поговорим об этом в другой раз, когда ты получше все обдумаешь. А может, не стоит? Еще. Мне бы хотелось поговорить с тобой о турке Файндли и о вашей связи. О нашей связи. Бедняжка Брайан. Даже когда ревнует, и то не может назвать вещи своими именами, отделаться от своего протокольного языка. Наша связь. Какую линию защиты ей лучше избрать? Турк пригласил меня на ужин, а потом стал падать этот пепел. Разумеется, он ночевал у меня, а что ему было делать, в машине оставаться? Нас связывают исключительно дружеские отношения. Или, лучше прямо, я спала с ним, потому что он не такой трус, не помешан на чистоте ногтей и не работает в вашем гребаном УГБ. Внутри у нее все кипело. Она уже ни капли не чувствовала себя перед ним виноватой. «Брайан, к моей жизни ты больше не имеешь никакого отношения. Поэтому «Не лезь в нее», — сказала она, поднялась и вышла вон. Турк отправился домой что-нибудь перекусить. В таком настроении ему не хотелось возиться с ужином. Он жил неподалеку от аэродрома в двухкомнатном бунгало, стоящем среди таких же развалюх на обрывистом берегу, возвышавшемся над морем. Когда-нибудь эта земля, возможно, станет лакомым куском недвижимости, а сейчас здесь совершенно не было никаких коммуникаций. Туалет представлял собой просто выгребную яму. Электричество вырабатывали солнечные батареи и генератор, стоявший во дворе под навесом. Каждое лето турк латал крышу, но зимой она начинала течь в других местах. В предгорьях на западе садилось солнце. На востоке море окрасилось в чернильно-синий цвет. На севере виднелось несколько рыбацких лодок, возвращавшихся в бухту. Было свежо. Вечерний бриз сдувал и уносил стойкий запах пепла. Пепел лежал волнами вокруг фундамента. Крыша вроде бы выдержала его вес. Жилище турка уцелело. Но вот еды у него оставалось, кот наплакал. Он и забыл, что дома почти ничего нет. Надо было либо ехать за продуктами, либо довольствоваться консервированной фасолью. На ужин в кафе денег у него все равно не было. «Прощай, мой самолет», — думал он. «Хотя рано горевать. Ему просто запретили летать, а самолет пока никто не отнимал. Но на счету у турка не было суммы, которая могла бы успокоить Эренджи. С тех пор, как он вышел от Майка, у него все время вертелась в голове эта короткая мантра «Прощай, мой самолет». Ему хотелось поговорить с Лизой, но не хотелось взваливать на нее свои проблемы. Он был далек от мысли, что завоевал доверие Лизы раз и навсегда. Она стала для него нежданным подарком судьбы, а судьбе турк не очень доверял. Слишком часто она его обманывала. Кукурузные хлопья, кофе, пиво. Он попытался позвонить Томасу. Может, у него не слишком хорошо получалось объяснить, чего он от него хочет. Единственное, чем он мог помочь Лизе, это узнать, почему ее отец стал четвертым. А турк полагал, что именно так и случилось. И единственным, кто мог помочь узнать это или хотя бы что-то прояснить, был Томас. И еще Ибу Диана, медсестра четвертая из деревни Минангбао на севере, если повезет, и ему удастся устроить встречу с ней. Но Томас не отвечал. Сигнала голосовой почты тоже не было. Турку это показалось очень странным. Томас всегда носил с собой трубку. Телефон был, наверное, самым ценным его достоянием. Турк сидел в нерешительности и думал, чем бы заняться дальше. Подсчитать, что ли, все, что осталось на карточках? Вдруг все-таки получится договориться с Майком. Или поехать снова в город и, может, навестить Лизу, если он еще не надоел, заодно и проведать Томаса по дороге. Хотя лучше было бы, конечно, остаться дома и заняться чем-нибудь полезным. Да только никаких важных дел дома у него не нашлось. Он погасил свет и вышел из дому. Лиза возвращалась из консульства, чувствуя себя словно ошпаренной. Да, ошпаренной. Самое точное слово. Обдали кипятком, сунули в кастрюлю и обожгли до волдырей. Она бесцельно колесила по улицам больше часа, пока датчик машины не отреагировал на закат и не включил фары. Небо окрасилось алым цветом. Долгий экваторианский закат казался еще более живописным из-за фильтра пыли, все еще висевшей в воздухе. Лиза проехала через арабский квартал, мимо базаров и кофеен под пестрыми навесами, украшенными разноцветными гирляндами. Город был наводнен людьми, которые словно стремились наверстать время, потерянное за дни, когда сыпался пепел. Отсюда она отправилась в дорогой район в предгорьях, где богачи из Пекина, Токио, Лондона и Нью-Йорка строили себе палаццо в средиземноморском стиле, окрашенное в пастельные тона. Она не сразу сообразила, что едет по улице, на которой жила в детстве. Те 4 года, что она провела с родителями в экватории. Вот и дом, в котором они жили. Проезжая мимо него, она притормозила. Дом был меньше, чем ей казалось по воспоминаниям, и куда меньше других особняков на этой улице. Он выглядел как простое пальто на вешалке среди норковых шуб. Лизе страшно было и представить, сколько бы теперь стоило снять такой дом. Веранда, выкрашенная в белый цвет, тонула в сумерках. На ней была чужая мебель. Когда они переехали сюда из Калифорнии, мать сказала: «Мы какое-то время здесь поживем, но недолго». Лиза никогда не говорила об этом доме «мой». Даже в разговорах с друзьями из американской школы она предпочитала излюбленную формулировку матери «там, где мы сейчас живем». В 13 лет Лизу немного пугали чужие края, которые она представляла себе только по фильмам и передачам, а порт Магеллан был воплощением всех таких краев, смешавшихся в одном огромном котле. Она тосковала по Калифорнии и страстно мечтала о возвращении туда, во всяком случае, поначалу. Чего ей хотелось теперь? Правды и памяти. Без памяти о прошлом не может быть правды. Крыша была темной от пепла. Лизе невольно вспомнилось, как они с отцом сидели здесь по ночам на веранде. Ведь если б можно было опять оказаться с ним здесь, поговорить не о Брайане, конечно, не о ее неприятностях, а о пепле и о тех, кого Роберт Адамс называл, неизменно улыбаясь при этом, сущностями очень больших размеров. Обо всем, что за пределами будничного мира. Когда она, наконец, вернулась домой, уже стемнело. Квартира была в беспорядке. Немытая посуда в раковине, неубранная постель, все еще хранящая запах турка. Лиза налила себе бокал красного вина и попыталась обдумать то, что говорил Брайан. Что это за так называемые серьезные люди, которые так заинтересовались этой женщиной, из-за которой или с помощью которой, быть может, и исчез ее отец? Прав ли Брайан, считая, что ей лучше уехать домой? Можно ли извлечь еще хоть что-то существенное из руин, оставленных Робертом Адамсом? Или, может, она сейчас ближе, чем когда-либо, к чему-то самому важному? Потому ее и преследуют. По дороге турк еще дважды звонил Томасу и оставлял ему сообщение. Томас не отзывался, и турку стало совсем не по себе. Со стариком явно случилось что-то неладное. Может, конечно, он засел в каком-нибудь кабаке? Томас не изменил старым привычкам и все еще попивал, хотя никогда не надирался до такой степени, как раньше. Но на телефонные звонки он отвечал в любом состоянии. Петляя по заваленным пеплом улочкам Нью-Дели, турк направлялся к дому старика. Его охватывали самые недобрые предчувствия. Томас был четвертым, и со здоровьем у него все было в порядке. Но и четвертые не бессмертны. Они тоже стареют и умирают. Он мог опять заболеть чем-нибудь или попасть в какую-нибудь переделку. Такое в Нью-Дели случалось чуть не каждый день. В округе орудовала пара банд филиппинцев, действовала сеть наркопритонов, все время что-нибудь да приключалось. Турк оставил машину возле гремящей орущей забегаловки на углу плохо освещенного переулка, где жил Томас. Только-только стемнело, кругом кипела жизнь, за каждой второй дверью завывала музыка, но в фургоне у Томаса было темно, свет не горел. Может, старик спит? Дверь была почему-то приоткрыта. Турк постучал в нее на всякий случай, хотя был уже уверен, что это бесполезно. Из дома не доносилось никаких звуков. Нашарив в кармане налобный фонарик, Он включил его и посветил мигающим светом внутрь. В комнате царил разгром. Столик возле кресла, в котором обычно сидел Томас, валялся вверх ногами, на полу виднелись осколки лампы, в воздухе висел еще запах застарелого пота. Турк посветил на кровать, но она оказалась пуста. Подумав секунду, он вышел и решительно постучал в соседний фургончик. Ему открыла тучная женщина в серой сорочке, недавно овдовевшая миссис Гуди. Время от времени она составляла старику компанию по выпивке. Томас как-то познакомил ее с турком. Соседка заявила, что последние несколько дней его не видела, но сегодня приезжал какой-то белый фургон. «А что? Что-то случилось?» «Надеюсь, что нет, миссис Гуди. А как давно приезжал этот фургон?» «Час назад, может, два». «Спасибо, миссис Гуди, вы меня успокоили, но все-таки лучше запирать двери покрепче». «А то я не знаю этого», — сказала миссис Гуди. Он вернулся к жилищу Томаса и плотно прикрыл дверь. Было ветрено. На углу переулка дребезжал на ветру самодельный фонарь. Под ногами метались судорожные тени. Турк набрал номер Лизы. «Ну, подойди, ответь, пожалуйста!» — умолял он ее мысленно. «Прочитать дальше письмо от Сьюден Адамс», — приказала Лиза компьютеру. Домашний ридер, по крайней мере, умел разговаривать женским голосом, хотя интонации его мало напоминали человеческие. «Пожалуйста, пойми меня правильно. Я просто беспокоюсь о тебе как мать. Все время думаю, как ты там одна...» и так далее в этом роде. Да уж, одна. Можно было не сомневаться, что мать ударит в самое больное место. Невозможно было объяснить кому-то, что ей, Лизе, здесь нужно, и почему это для нее так важно. Подвергаешь себя опасности, которая кажется куда реальнее, когда ты, как выразилась мать, одна. «Хотя ты могла бы спокойно жить дома или с Брайаном, который...» Разговаривает с ней, маскируя свою растерянность покровительственной интонацией, как сейчас вот. «Тоже ведь всегда говорил тебе...» «Да, говорил, что ни к чему копаться в мертвом прошлом». «А если оно не мертвое?» «Если мне, — думала Лиза, — не хватает то ли решимости, то ли бесчувствия, чтобы окончательно с ним распрощаться. И у меня нет другого выхода, как только гнаться за ним по пятам, пока оно, наконец, не отдаст последние долги. Может, радостные, а может, горькие». «Пауза», — сказала она ридеру. Она не могла выносить этого в больших количествах. Особенно сейчас, когда с неба сыплется черная пыль, когда за ней следят, а телефон ее наверняка прослушивают, и даже Брайан не может сказать, почему. Сейчас, когда она, спасибо мамочке за напоминание, одна. Она проверила остальные сообщения. Все оказалось полной ерундой, кроме одного. Это было настоящее сокровище. Письмо с прицепом на скрепке от Скотта Клелланда. Астронома, с которым она безуспешно пыталась связаться уже несколько месяцев. Клелланд был одним из последних университетских коллег отца, с кем ей удалось поговорить до сих пор. Он работал в геофизическом надзоре в обсерватории на горе Мади. Примечание. Мади. Арабский. Ведомый. Конец примечания. Согласно исламским верованиям, последний преемник пророка Мухаммеда. Его приход, возвещающий о скором конце света, призван освободить мир от греха и беззакония. Она уже не надеялась от него чего-то дождаться. И вдруг пришел ответ, да еще какой теплый. Ридер прочел его, сообразуясь с именем отправителя, мужским голосом. «Дорогая Лиза, простите, пожалуйста, что я так долго вам не отвечал. Виной тому не просто моя медлительность. Мне хотелось найти один документ, который, возможно, вас заинтересует. но я далеко не сразу смог его найти. К сожалению, я не очень хорошо знал доктора Адамса. Мы общались в основном на профессиональные темы. Я высоко оценивал его работы, как и он мои. Что касается подробностей его жизни в то время и всего остального, о чем вы спрашиваете, боюсь, тут я не смогу ничем вам помочь. Как вы, наверное, знаете, незадолго до своего исчезновения он начал работу над книгой под названием «Планета как артефакт». Он попросил меня отрецензировать вступление к ней. Я выполнил его просьбу, но не нашел в тексте никаких фактических неточностей и не смог предложить никаких существенных улучшений, не считая более эффектного заглавия. На случай, если в архиве доктора Адамса нет этого вступления, пересылаю вам тот вариант, который он отправлял мне. Исчезновение доктора Адамса было огромной утратой для всего нашего университета. Он всегда с великой любовью говорил о вас, обо всей своей семье. Надеюсь, ваши поиски увенчаются успехом и принесут вам желанное утешение, дорогая Лиза. Лиза приказала Ридеру распечатать документ. Вопреки предположению Клэланда, в бумагах отца этого вступления не было. А если и было, мать могла его уничтожить. Сьюзен Адамс давным-давно порвала на клочки и выбросила все записи мужа, а его библиотеку передала в дар университету. Это было, как говорила про себя Лиза, частью ее ритуала по так называемому очищению дома Адамсов. Она отключила телефон и вышла на балкон, захватив с собой еще бокал вина и 6 распечатанных страниц. С утра Лиза очистила балкон от пепла. Ночь выдалась теплой, и люстра в комнате давала достаточно света, чтобы можно было читать. Через пару минут она сходила за ручкой и, вернувшись на балкон, принялась подчеркивать отдельные фразы. Не то, что это бы было новым для нее, а наоборот, то, что раньше неоднократно слышала от отца. За то время, которое мы называем периодом спина, изменилось очень многое. Но самое главное изменение, самое значительное для человечества, и мы, кажется, до сих пор так и не сумели осмыслить, Земля оказалась погруженной в застой на более чем 4 биллиона лет. Теперь мы живем во Вселенной, бесконечно более старой, прошедший более сложную эволюцию, чем некогда привычный нам мир. То, о чем он когда-то рассказывал Лизе на веранде в те звездные ночи, только изложенное более строгим языком. Если мы хотим в действительности понять природу гипотетиков, мы должны всегда принимать во внимание этот факт. Они были уже очень древними, когда мы впервые столкнулись с ними, но теперь они еще старше. Объектами непосредственного научного познания они быть не могут, поэтому все, что нам остается, это судить о них по результатам их деятельности, по свидетельствам, оставленным ими самими, по следам их бытия, безграничного во времени и пространстве. В этом чувствовалось то самое, с детства знакомое ей отцовское волнение, пытливый интерес к неведомому, так не вязавшейся с привычной осмотрительностью и опаской матери. Эти страницы словно говорили отцовским голосом. Рассуждая о результатах деятельности гипотетиков, мы прежде всего вспоминаем арку в Индийском океане, соединяющую Землю с Новым Светом. Но есть и другая арка между Новым Светом и еще одной, менее благоприятной для освоения планетой, а та таким же образом соединена с третьей и так далее до бесконечности, насколько мы сейчас способны об этом судить. По неизвестным причинам гипотетики сделали доступным для нас целый коридор последовательно соединенных миров, все более и более негостеприимных по отношению к человеку. «Если доплыть до другого конца Нового Света, — говорил отец, — там будет еще одна арка. За ней скалистая планета с суровым климатом и малопригодным для дыхания воздухом. А еще дальше — очередной мир с ядовитой атмосферой, насыщенной метаном и океанами, полными кислот и нефтяных углеводородов. И для такого путешествия понадобятся океанские суда, оснащенные как космические корабли, с герметичным корпусом и мощной обшивкой. Но арка в Индийском океане — не единственный артефакт, доступный нашему наблюдению. Сама планета, так называемая соседка, где я сейчас пишу эти строки, также является артефактом. Существуют доказательства того, что она была создана или, по крайней мере, серьезно изменена в ходе модификации, длившейся много миллионов лет, с целью сделать ее природные условия максимально благоприятными для человека. Строилось много предположений о смысле этого гигантского начинания, для которого потребовались целые эпохи. Что такое новый свет для человечества? Выход или ловушка? Какова наша собственная роль в этом эксперименте? Лабораторных мышей? Или это действительно новая величественная судьба, открывшаяся человечеству? Земля до сих пор защищена от губительного излучения состарившегося Солнца. Означает ли это, что гипотетики заинтересованы в нашем выживании как вида? И если так, то почему? Никто не знает ответов на эти вопросы. Не знаю их и я. Я просто хочу дать читателю общее представление о результатах уже проделанной работы в этой области познания, о выводах и размышлениях тех, кто занимается этим профессионально и самоотверженно. И чуть ниже. Мы находимся в положении пациента, пробуждающегося от комы длиной в жизненный цикл отдельно взятой звезды. Чего мы не сможем вспомнить, то должны открыть заново. Лиза подчеркнула эту фразу дважды. Ей захотелось послать ее матери, начертать ее на плакате и помахать им перед носом Брайана. Это было именно то, что она всегда пыталась им сказать. В ответ на их сконфуженные улыбки и сочувственные взгляды, бедная, бедная Лиза, всякий раз, когда она пыталась прорвать завесу молчания вокруг жизни и смерти отца, вопреки их попыткам чуть ли не хирургическим образом изъять Роберта Адамса из памяти переживших его. Словно он сам из своего укрытия шагнул к ней, чтобы прошептать слова ободрения. «Чего мы не можем вспомнить, то должны открыть заново». Она отложила листки и собиралась уже пойти спать, но напоследок еще раз проверила телефон. Обнаружила три сообщения, все со значком «срочное» и все от Турка. Не успела она ответить ему, как пришло четвертое сообщение.